Добрый вечер. Я очень признателен вам, вашим аплодисментам. И прежде чем начать лекцию, я хочу поблагодарить этих удивительных людей из Радуги, которые меня пригласили, все организовали. Также я хочу поблагодарить тех людей, которые тогда, когда я еще развивался и писал свои книги, они очень сильно мне помогли. Господин Зидонис здесь, нет? Он милостиво участвует практически во всех моих проектах, спонсирует их. Также, когда я печатал книги, еще один человек удивительный, он меня финансировал из Риги. Это была первая партия книг. Его зовут Борис Сахно, я не знаю, пришел он или нет, так или иначе. Я хочу тоже его сердечно поблагодарить за то, что он сделал для меня. Так что Рига для меня это достаточно удивительный, то есть город, который воплощает мои мечты в жизни. И здесь очень много доброжелателей. Каждый день на мой сайт из Риги заходит до 50 человек. Наверное, это кто-то из вас присутствующих. Вот. И поэтому у меня очень теплые чувства по отношению к вашему городу, к вам. Я не знаю, как так получилось, что здесь так очень сильно, с большим интересом относятся к моей деятельности. Но так или иначе, у меня почему-то есть всегда желание давать здесь более... Ну, обычно я сдаю знания достаточно так театрально и достаточно так более доступно для всех. Ну, в России даже так я читал, в Лос-Анджелесе, в Америке. А здесь, в Риге, мне хочется читать лекции более научно, систематизированно и более серьезно. Вы согласны с этим? Хорошо. Итак, мы сегодня начинаем серьезный семинар. Я не знаю, насколько можно еще серьезнее придумать семинар, который называется «Йога разума». Начнем с нескольких цитат. «Видит ли человек свои цели в том, чтобы стать кучером, врачом, донжуаном, другом, тираном, он всегда усматривает в этом высшее осуществление и утверждение своей сущности». В этом сказал Адлер Альфред. Также он сказал, что без осуществления цели деятельность индивида не имела бы никакого смысла. Поистине серьезное стремление к какой-либо цели – это половина успеха в ее достижении, сказал Гумбольдт Вильгельм. И, наконец, Аристотель сказал, что у всякого человека в отдельности и у всех вместе есть известная цель, стремясь к которой они одно избирают, другое избегают. Разум – это как раз и есть та структура, которая связана с целью, и это единственная структура в нашей психике, которая связана с целью нашей жизни. Таким образом, разум – это нечто потрясающее. Это та часть нашей психики, которая без тренировки и развития верит в свой путь, даже тогда, когда этот путь ведет к полному разрушению счастья. То есть разум – это та часть психики, которая всегда верит в свой путь. Мы не знаем, куда мы идем зачастую, часто бывает так, но мы верим в свой путь всегда. В этом заключается уникальность этой структуры. Поэтому изучение функций разума является главной задачей того, кто хочет поменять свою жизнь к лучшему. Так некоторые рекламные виды деятельности разума. Разум формирует судьбу человека. Именно разум формирует судьбу человека. Дальше. Разум дает силы ее менять. Разум обладает верой, энтузиазмом, решимостью, способностью пользоваться памятью. Разум – это единственный объект нашей психики, способный понять, что такое счастье. Так, это небольшое вступление. Рекламный ролик. Сейчас мы с вами будем говорить о том, что такое вообще психика человека согласно ведическому знанию. Это будет вступительная часть. Я уверен, что 90% из вас слушали эту лекцию. Я буду очень краток и подведу быстренько к теме нашей беседы, нашей лекции. Согласно ведическим представлениям, психика человека не является комбинацией нервных импульсов или следствием деятельности комбинации нервных импульсов. Другими словами, согласно ведическим представлениям, не материя первична, а первично нечто иное, что само побуждает материю к деятельности. И к тому есть очень простые доказательства. Ведическая наука, она не изобретает нечто сложного, когда есть простые способы для того, чтобы утверждать истину. Например, наши ученые, многие из наших ученых считают, что Вселенная возникла из Большого Взрыва. В Ведах существует такая простая наука, которая называется элементарная логика. И элементарная логика учит нас, что есть логические построения, которые невозможно опровергнуть, потому что они вытекают из элементарной сути вещей. Так, например, если Вселенная возникла из Большого Взрыва и взорвалась точка, как говорят ученые, а точка возникла из пустоты, то элементарная логика утверждает, откуда появилась точка, если ничего не было. Представляете, вся наука сейчас строится на этой теории. Но элементарная логика утверждает, откуда взялась точка, если ничего не было. В этом заключается простота ведической науки. То есть ничего не надо дальше делать. То есть, потому что элементарная логика, она уже опровергает всю эту теорию, на которой сейчас строится вся вот эта вот грандиозная идея о расширяющейся Вселенной и так далее. Все. На этом концерт закончен в этом плане. Точно так же я могу привести примеры элементарной логики, связанные с тем, как относиться к жизни. Материя рождает жизнь, как считает Дарвин, или жизнь активизирует материю. Итак, пусть хоть один ученый приведет какой-то пример, когда сама по себе материя вдруг оживает. Вот сама по себе сидела и вдруг ожила. Материя лежала, кирпич раз ожил. Нигде такого не бывает, мы не видели. С другой стороны, мы знаем, что если взять, допустим, кусочек жизни, допустим, семечко какое-то, посадить, то вырастает большое дерево. Всегда какая-то энергия, присутствующая в семечке, вокруг себя организует материю и очень активно. Мы видим, что все объекты, которые обладают чем-то таким активным, то есть чем-то отличающимся от материи, они могут поглощать материю, в себя ее структурировать, то есть они могут размножаться и опять еще использовать материю. То есть они активно пользуются материей. С другой стороны, материя сама активно не может ничем пользоваться. Машина не может сама ехать без нас. Мы не видели никаких вообще примеров к тому, чтобы материя сама что-то делала в этом мире. Но при этом мы абсолютно убеждены, что именно материя создает деятельность психики. Но это же полное безумие, так считать. Или именно комбинация нервных импульсов рождает наши психические функции. То есть материя рождает нечто такое, что потом поддерживает жизнь. Мы вообще не видели ничего в этом мире такого, чтобы само что-то создавалось здесь. Мы видим, что все разрушается. Если, допустим, машину поставить на год, она разрушается. Тапочки даже возле двери оставить, то они куда-то деваются через какое-то время. То есть материя постоянно уничтожается. Земля стареет, дома стареют, этот зал стареет, мы с вами тело наше стареет. Все стареет, но мы при этом считаем, что материя сама может что-то создавать. Как она создает? Как эта идея, что существует вот этот вот естественный отбор, когда структура какая-то вдруг материальная, вдруг ни с того ни с сего начинает сама развиваться и превращается в высокоорганизованную материю. Один американский ученый изучал клетку. Он изучал клетку. Его идея была заключается в том, чтобы как понять, как из комбинации белков клетка возникает. И он сказал, потом, когда он изучил, он сказал, легче Боингу самому возникнуть из кучи металлолома, чем клетки возникнуть из комбинации белков. Такой вывод сделал. Потому что и следующее сравнение. Если взять, допустим, маленькую клеточку, сделать ее, превратить в большой город, допустим, в Ригу, то в Риге, вот у вас здесь постоянно пробки, да, возникают машин, клеточка эта маленькая была бы в миллионы раз больше наполнена движением, чем ваш город. Это движение бы осуществлялось во всех направлениях пространства, не только вот так по горизонтали, как мы сделали, а во всех направлениях пространства. И в ней бы не было никаких запоров или заторов, понимаете? То есть в ней бы было все вот так, двигалось бы очень хорошо. Теперь дальше. Ну, допустим, у вас по визе в Ригу въезжают, только с одной стороны, с одной дороги, ну, по крайней мере, из Москвы. Вот, а в той клеточке со всех сторон въехать невозможно без определенной санкции, со всех сторон, с каждой части пространства. Представляете, какое грандиозное сооружение? И как вообще возможно представить, что это само возникло из материи? Как это вообще? Вот так раз и возникло. Ученые доказали, что нет никаких способов немедленно сделать такую структуру, которая бы потом в клетку развелась. То есть, ну представьте, вот взять, допустим, Боинг надо строить одновременно весь. Мы не можем из него часть, хвост только построить, и потом он сам доразовьется в Боинг. Понимаете? Невозможно. Надо сразу построить весь Боинг. Согласны со мной? Точно так же и клетка должна быть создана сразу. Такую структуру огромную невозможно создать частями. Это невозможно. И она не будет функционировать. Если часть клетки не создана, там дырка, это значит, что она погибнет, она не будет функционировать. Это невозможно. Все живые существа состоят из клеток мельчайших, которые созданы таким гениальным образом. И мы в своем бреду вот это вот научных открытий пытаемся изобрести вот эту теорию эволюции из атома в эти клетки. Это вообще просто невозможно. Это просто невозможно. Ученые, которые серьезно это изучают, утверждают, что это просто абсурд. Клетка не может развиваться. Она просто вот какая создана, такая создана. Все. Понимаете, она может меняться, когда она создана. Кстати, еще один интересный вывод, который ученые сделали. Они делали генетические вот эти вот, есть способ, как менять индивидуумы с помощью вышибания из ДНК их генетической структуры. То есть ДНК, знаете, такая скрученная спираль, там есть белковые такие ячейки. И они вышибают эти ячейки с каких-то мест. И у человека один глаз так получается, другой так. То есть, ну, что-то меняется у нас в жизни от этого. Так вот, они пришли к выводу, что с помощью генетических мутаций никогда не изменяется особь к лучшему. Любые мутации генетические, которые происходят, всегда вызывают деградации в нашей жизни. Никогда не вызывают прогрессу. Они всегда что-то портят. Они всегда делают только хуже и никогда лучше. Вот такой вывод сделали ученые, которые занимаются генетическими мутациями. То есть вообще теория Дарвина полностью разбита в результате. Потому что она основана была на мутациях. Никакие мутации не приводят к прогрессу. Все, элементарная логика. Теперь... Таким образом, природа смеется над нашим способом познания мира. Веды вообще говорят о том, что существует два способа познания мира. Есть способ познания мира, первый способ, говорят веды, есть способ познания мира, который признает существование более развитого интеллекта, чем мы. Второй способ познания мира не признает существование такого интеллекта. Первый способ познания мира таким образом: если есть более высокоразвитый интеллект, а более высокоразвитый интеллект, согласно ведам, это всегда интеллект, который желающий нам развития и счастья. Согласно нашим представлениям, более высокоразвитый интеллект – это такие существа с антеннами, которые прилетают для чего? Чтобы нас что-то с нами сделать плохое. Они такие ходят, стреляют во всех, там, насилуют всех подряд. Это более высокоразвитые существа, да? Согласно ведическому знанию, более высокоразвитые существа – это те, которые способны понять, что мы должны быть счастливыми. Они способны это понять, у них есть эта функция в голове, понимаете? И они нам дают благо, приносят нам благо, приносят счастье. Если предположить, что такие существа есть, и они нам дают свободу выбора, как нам жить, то они должны совершить две функции. Первая функция – они должны нас не трогать, чтобы мы могли возможность сами развиваться. И вторая функция – дать нам знания, которое бы дало нам возможность менять себя к лучшему. И так оно и есть на самом деле, так и работает этот мир. Высшие существа невидимы для нас – первое. И второе, они, несомненно, дают нам разные виды знания, которые приводят нас к счастью. И также на Земле существуют другие виды знания, которые приводят нас к страданию. Об этом мы чуть позже будем говорить. И нисходящий тип познания означает, что люди смиренно принимают что в этом мире есть высшие силы, которые могут дать нам истину. Наша задача проверить, так это или нет, то есть начать изучать именно это, то есть начать изучать то знание, которое привнесено на Землю с древних времен. Почему именно с древних времен? Опять веды объясняют, почему не проверять на практике то, что привнесено в ум, допустим, кому-то из нас. Объясняю, все очень просто. Согласно ведическому знанию, только время может определить, какое знание является истинным и нужным. Только время, потому что время разрушает все ненужное в этом мире. Вот смотрите, допустим, 2000 лет назад было очень много произведений, которые тоже писали поэты, писатели и так далее. Но что осталось как наследие для нас? Что дошло? Библия. Больше ничего не дошло. Ну, там, может, что-то чуть-чуть дошло. Но опять же, то, что несет в себе огромную ценность. Понимаете? То, что ценно, люди оставляют. Все остальное отметается. По этому принципу построено ведическое знание. Оно говорит, берите древнее знание, то, с помощью которого многие люди достигли совершенства. Изучайте его, проверяйте на практике, и в этом будет заключаться ваша научная деятельность. Чем я, в общем-то, и занимаюсь всю свою жизнь. Второй вариант. Мы считаем, что нет, выше нас ничего нет. Все, мы властители мира, мы цари природы. Мы не должны ждать милости от природы. Взять их у нее – наша задача. Современный научный подход. Великий человек сказал. Так вот, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что второй метод познания мира – тот, который распространен сейчас повсеместно на нашей Вселенной, на нашей планете. И он заключается в том, что ученые считают, что есть только единственный способ познать истину – это эксперимент. То есть мы подвергаем все экспериментальному исследованию, и если эксперимент не удается, это значит, что этой вещи просто не существует. Больше того, эксперимент, научный эксперимент, на самом деле всегда находится под сильным давлением. Тот научный эксперимент, который проводится сейчас, всегда находится под сильным давлением нашего желания карьерного роста, нашего желания заработать деньги, нашего желания, по крайней мере, не потерять работу и так далее. По этой причине теория Дарвина, например, до сих пор существует. Потому что уже написано достаточно много книг, которые совершенно указывают на те факты, которые вообще противоречат этой теории. Например, теория Дарвина утверждает, что первобытные люди появились примерно 100 тысяч лет назад, задолго после того, как существовали динозавры. Но археологические раскопки открыли, что в одном пласте Земли, то есть один ученый просто взял и показал это конкретно, что в одном пласте Земли, где ходили динозавры, их отпечатки, их след, и это было много там, сотен тысяч лет назад, даже, по-моему, пару миллионов лет назад, нашли в этом же пласте. Радиометрическое исследование показало, что это один и тот же пласт. Нашли отпечатки следов не первобытного человека, а точно такого же, как мы с вами. Вот конкретно следы прямоходящего человека были отпечатаны в этом месте. После того, как ученый открыл это все и опубликовал эту статью, его немедленно признали мошенником, а следы, которые он открыл, посчитали, что он это все сфабриковал для того, чтобы сделать себе скандальную карьеру. Вот и все. Еще одна женщина, которая не так сильно продвинулась, она просто, там были определенные раскопки, и она всего лишь, по-моему, на 100 тысяч лет изменила вот этот вот ход времени, то есть нашего понимания вещей, что первобытные люди появились раньше на 100 тысяч лет. Ее за это лишили карьеры, выгнали с работы и запретили ей вообще печататься и публиковаться в любых научных статьях. Есть человек, который все это поднял и опубликовал. Ричард Томпсон его зовут. То есть он издал книгу «Запретная археология», и там все эти факты вы можете найти. Очень интересно. Переведена на русский язык. В принципе, несложно найти. Можно в интернет набрать, и вы найдете эту книгу. «Запретная археология» Ричард Томпсон. Итак, зачем я все это вам говорю? Затем, что наша наука очень сильно подвержена влиянию двух вещей. Первая вещь. Мы не можем абсолютно непредвзято двигаться по пути этой науки. Раз. И вторая вещь. Она всегда идет только в ту сторону, в в которую мы заказываем ей путь. То есть мы, допустим, хотим чего-то, у нас есть, допустим, идеи. Мы считаем, счастье в чем заключается? В том, чтобы были лучше машины, в том, чтобы была лучше пища, в том, чтобы были комфортное жилье, там больше компьютеров. Согласны со мной? Мы направили счастье, наше счастье в эту сторону. Мы считаем, что это и есть счастье. Теперь элементарная логика. Давайте возьмем элементарную логику. Я не против компьютеров, машин и так далее, поверьте мне. Но я сейчас просто элементарную логику включаю. Смотрите, древние люди добивались всего с помощью развития своего интеллекта. Они точно так же видели на расстоянии, как мы видим в телевизоре. Но они видели не то, что нам пытаются подсунуть в телевизор. Они видели реально то, что происходит на самом деле. В этом заключается разница, понимаете, колоссальная. Вот, дальше. Древние люди могли перемещаться на расстоянии сами. То есть могли перемещаться своими силами. При этом вот у них голова не болела после самолета. Понимаете, они как-то по-другому перемещались. Им как-то это было полегче, чем нам на самолете лететь. Я вот сейчас пролетел, очень классное чувство. Вот дальше. Они способны были лечить людей простыми вещами. То есть они просто читали какие-то мантры, человек выздоравливал. Мы развились до такой степени, что эти способности у нас полностью отсутствуют. Потому что у нас есть телевизор. Зачем нам развивать эти способности, если мы так можем посмотреть? Вот, у нас есть машина. Зачем нам перемещаться, развивать себе способность перемещаться, если сел на машину и поехал? То есть мы развиваем эту технократическую цивилизацию, в результате которой экология Земли рушится, наша способность существовать на этой Земле тоже рушится, потому что уже даже на машине доехать никуда невозможно, легче пешком дойти. Мы начали вместо натуральных продуктов, мы начали изучать, как их улучшить, эти продукты. В результате натуральных продуктов найти практически невозможно. Приходится есть эту жвачку. Дальше поехали. Мы решили, что организм сам не может себя лечить, поэтому мы изобрели кучу лекарств, которые портят организм, а не лечат его. Практически всем уже очевидно, что все химические препараты, они могут только быстро, в чем их хорошее свойство, они быстро могут избавить нас на время от какой-то болезни, чтобы, по крайней мере, более-менее нормально существовать. Древние целители, они то же самое это делали без лекарств. Зачем они нужны были, эти препараты? Но зато эти препараты потом гробят человека, а древние способы лечения вообще нормально, никаких проблем, наоборот. Они активизируют организм и дают возможность ему нормально существовать. Таким образом, к чему идет наша цивилизация? К чему мы ее двигаем? В этом большая проблема. И проблема заключается в том, что мы забыли о том, что изучают древние писания. Они нам говорят, что в первую очередь надо изучать и в первую очередь надо исследовать. Это же важно понимать. И цель сегодняшней лекции заключается именно в этом, чтобы у нас как-то картинка в этом плане немножко встала на место. Итак, мы живем в уме. Ум – это тонкая материя, которая функционирует очень интересным и загадочным образом. Мы живем внутри тонкой материи, мы здесь существуем. Вы смотрите на меня, вы со мной этой тонкой материей соприкасаетесь. Вы знаете, что когда вы смотрите на меня, вы со мной соприкасаетесь. Это реальное соприкосновение происходит. Это не то, что там я придумал что-то. Реальный контакт вашего тонкого тела с моим. Мы контактируем с вами. Дальше. Звук – это сила, которая реально меняет структуру вашей жизни. Знаете об этом, что звук меняет саму структуру судьбы человека? Не то, что он там послушал и все нормально, я забыл. Нет, там кое-что изменилось внутри. И просто так слушать нельзя. Это важно понять, что просто так слушать нельзя. И человек не должен просто так болтать. Поэтому он должен говорить о том, о чем-то важном, что действительно он считает важным. Он должен об этом только говорить. Нет смысла говорить о чем-то другом. Дальше. Наше прикосновение к кому-то передает нашу силу судьбы. То есть мы, прикасаясь к человеку, мы таким образом передаем ему часть своей жизни. Когда мы кушаем что-то, мы таким образом берем всю, без остатка, энергию объекта, с которым мы соприкасаемся. Таким образом, если мы что-то кушаем, это значит, что мы кушаем судьбу этого объекта, а не просто так. Ну, конечно, можно представить себе, как с позиции ученых, что мы кушаем белки, жиры и углеводы. И в этом заключается ценность пищи. Она заключается в белках, жирах и углеводах. Элементарная логика. Так зачем тогда мучиться? Давайте возьмем жир, белок, углеводы и будем кушать это. Это будет самое раздельное питание, которое только есть. Зачем мучиться, огурцы только одни есть там или одни помидоры? Давайте сделаем совсем раздельное питание. Это будет самое легко усвояемое питание. Один жир, один сахар, одни белки, белок, белковую массу, воду. Давайте так будем кушать. Почему никто не хочет? В чем проблема? Невкусно. Значит, вкусно это что-то другое, понимаете? Не связано с белком, жиром, жирами, углеводами. Это какая-то другая штука. Давайте теперь другой эксперимент возьмем. Попробуйте дома пожарить картошку. Берите одинаковые кубики, одинаковую температуру, одинаковое количество соли, одинаковое количество масла, одинаковое количество времени приготовления. Готовит один человек картошку, потом готовит другой. Вы кушаете. Чем отличается картошка? Вкусом. От один человек ешь, тошнит, не хочется. Кто готовил есть? Этот. Я так и знала. Тошнит, не может человек есть. Дальше. Второй готовит. Ням-ням. Хорошо. Кто готовил? Вот это. О, хорошо. Едим. Значит, во вкусе присутствует еще что-то другое. Помимо технологии приготовления. Так? Значит, там присутствует какая-то сила, связанная с человеком. Но мы этого ничего не знаем. Мы не изучаем этих идей. Врачи не советуют этого ничего. Они говорят, кушайте картошку. А важно, чтобы кто готовил? Чего? Важно, кто будет готовить картошку? В смысле? То есть они не знают ничего об этом. Вот, это важно. Итак, мы изучаем тонкое тело. Сейчас будет академическая информация определенная. Настройтесь серьезно. Наша психика состоит из четырех основных составляющих. Первая составляющая называется умом. Эта составляющая объединяет вокруг себя все остальное, но и не является главной функцией психики, потому что над умом существует контролирующая часть психики, которая координирует деятельность ума, которая называется разум. Это тоже тонкая составляющая нашего скелета тонкого. Мы сейчас будем изучать тонкий скелет нашего организма. Тонкий означает невидимый. Дальше третья составляющая нашей психики, которая пронизывает все, полностью все психические и физические структуры нашего организма, эта составляющая тончайшая, еще тоньше, чем разум, называется ощущение себя как личности или эгоизм человека. И четвертая составляющая, которая наполняет жизнью, все это называется психическая энергия или прана. Теперь, все эти составляющие без присутствия души, которая является нами, то есть если я говорю «я» и тыкаю пальцем в материю, на самом деле «я» не означает то, во что я тыкаю. «Я» находится там внутри, согласно ведическому знанию. Даже внутри там не находится, оно находится даже в другом измерении. «Я» означает духовная частица, духовный атом, согласно ведическому знанию. Этот духовный атом проецируется, не находится, а проецируется вот здесь, в области груди. И этот духовный атом управляет всеми, вернее, побуждает к деятельности все тонкоматериальные функции, структуры, которые я перечислил сейчас вам. То есть душа по своей природе вообще не материальна. Духовно означает очень важное отличие. Первое. Духовно она в материальном смысле вообще не меняется. То есть она не стареет, не умирает, не рождается. Душа абсолютно вечная и неизменная. Дальше. Она стремится только к трем вещам. И наполняется. То есть она кушает только три вещи. Первое, что она кушает и чем наполняется. Это энергия вечности, которая на духовном плане реально существует. Поэтому мы никогда не поверим, мы никогда по-настоящему не поверим, что мы уйдем в небытие. Например, люди многие считают, что жизнь закончится и все. И все. Но это же полный бред. Мы никогда в это не поверим. Ну как она, жизнь закончится и все? Ни с того ни с сего началась, ни с кем ничем заканчивается. Опять в абсурд, никакой логики. Ну где мы в этом мире видели, чтобы что-то раз возникло ни из чего и в ничего ушло? Где мы такое видели вообще? Такого не существует, такого не бывает. Мы всегда есть. Вот давайте, вот представьте, давайте сделаем эксперимент. Первую фразу я говорю. Нас не было, мы появились, опять нас нет. Первый вариант. Вот теперь. Мы всегда были, просто сейчас мы есть вот в этом виде, а потом, после смерти, мы будем жить как-то по-другому. Вернее, мы будем теми же самыми, но жизнь наша будет протекать в другом месте, в другом теле. Второй вариант. Что ближе? Второй, конечно, ближе, потому что он правильный. Это понятно же. Это элементарная тоже логика. Потому что не бывает того, что что-то раз и пропало, и раз и возникло. Такого не бывает. Это бред полный. Итак, дальше поехали. Душа стремится к знанию о том, что такое счастье. Мы всегда хотим счастья. Мы хотим изучать, что такое счастье. У нас нет никакой идеи желать чего-то другого. Даже когда мы спрашиваем, у вас хлеб сегодня будет или нет, булочный, мы спрашиваем. Это стремление к счастью, мы хотим хлеб. В эту булочную звоним, и нам нравится этот хлеб. Стремление к счастью, мы изучаем, будет хлеб или нет. Это познание, способ познания определенный. Вот, дальше. Третье, к чему стремится душа. Душа стремится к самому счастью. Есть стремление к знанию, а есть стремление к самому счастью непосредственно. Она говорит, ну ладно, тогда я и выхожу. Сначала она изучала счастье, есть или нет, есть булка или нет хлеба, а потом душа уже пошла за хлебом, она уже пошла, все. То есть это другой вид действия. Итак, три вещи, к которым мы всегда стремимся. Мы хотим счастья, мы хотим знания, мы хотим вечности. Это то, что никто никогда не может в себе отменить. Допустим, человек говорит, я не хочу жить. Но даже если он так говорит, эта фраза означает ужасно сильный поступок. Ужасно сильный, и все равно он не продлится долго. Человек, допустим, говорит, я не хочу жить, я не хочу жить. Если он вовремя себя не прикончит, ну, свое тело в смысле, то через какое-то время он опять захочет жить. Потому что это возникает естественным образом, само собой. Нам не надо заставлять себя хотеть жить. Это происходит само собой, там внутри. Дальше. Нам не надо заставлять себя считать, что все будет хорошо. Это ощущение вечности. Все будет хорошо. А что хорошо-то будет? Мы стареем, больше болеем, больше разочарований, потом будет смерть. Что будет хорошо-то? Хорошо, ну все будет хорошо на самом деле. Чего вы говорите, Олег Геннадьевич? Все будет хорошо. Это означает, что мы все верим в это ощущение. Мы верим в ощущение вечности. И дальше. Мы не можем не стремиться к знанию. Это невозможно. Человек изучает всегда, как лучше жить. Он хочет знать, как лучше жить. Это невозможно отменить эту функцию. Невозможно просто. Даже если человек будет лежать просто как вкопанный, он ничего не будет делать. Он все равно будет изучать, как лучше лечь, чтобы было нормально лежать. Это невозможно отменить. Это функция, которую мы не можем отменить в себе. Она сама возникает, понимаете? Три составляющие, внутренние составляющие души. Итак, душа всем управляет. У нее есть духовный ум, который духовную структуру создает, когда у души есть духовное тело. Нам это сложно понять, но это есть, это описано в Ведах. Дальше. У души есть духовный разум, который стремится не к тому, к чему мы здесь стремимся. Духовный разум активно действует только в одном случае, когда мы стремимся к чему-то бескорыстному. Духовный разум знает, что счастье возникает только в чистом взаимообмене. Чистом взаимообмене. Ну давайте вот сейчас представим. Вот допустим, мы улыбаемся кому-то, счастливо радуясь кому-то, мы улыбаемся. Дальше. Он счастливо улыбается нам, допустим, этот человек. Две улыбки встретились, что получилось? Сильнее получилось что-то. Одна улыбка рождает другую улыбку, тот улыбается мне еще больше радостно, и ему больше радостно. Вот, до тех пор это происходит, пока работает духовный разум. Потом, допустим, я улыбаюсь еще больше, и потом думаю, что-то он совсем уже того. Сколько можно улыбаться? Включается другой разум материальный. И сразу раз, и все, улыбки закончились. То есть мы можем в какой-то степени действовать на духовной платформе здесь, но нам мешает определенные силы. Мы сомневаемся, что это правда, что это правильно так себя вести. Потому что если мы действительно будем на духовной платформе вести полностью, то такое состояние сознания в этом мире считают сумасшествием. Ну, допустим, юродивый. Кто такой юродивый? Он сидит, смеется, всем улыбается. Говорит, ой, как я вас люблю. Сумасшедший. Теперь разумный человек, как ведет себя? Не сумасшедший, порядочный человек, как он себя ведет? Ему улыбается, он такой: здравствуйте. Дальше идет. Ему там говорят: добрый вечер, Иван Петрович. Он говорит: у вас все нормально? То есть он ставит себя выше, то есть он разумный. Вот. А человек, который всем улыбается, он хочет счастья со всеми, он дурачок. Вот. То есть у нас здесь все перевернуто. Материальный разум, он совсем по-другому действует. В этом заключается проблема. Итак, смотрите, процесс. Мы желаем кому-то счастья. Бескорыстный отклик рождает определенный вид зацикленной энергии, которая никогда не кончается и никогда не кончится. Эта энергия имеет духовную природу. Там совсем другие законы. 1 - 1 = 2. Я отдаю улыбку. Я отдаю улыбку. Человек получает улыбку. Я что-то отдал. Но в результате того, что он получил улыбку, он мне отдает улыбку, получается 2 улыбки. Мы не можем себе в материальном смысле такого же процесса аналогичного встретить в этой жизни. Ну, допустим, я отдаю лад. У меня от этого в кармане прибавляется, нет? Нет, у меня нету лата в результате, понимаете? В материальном смысле мы теряем лад. И люди, которые материальным образом настроены, успех в бизнесе, сейчас вам формулу раскрываю. Люди, которые в материальном смысле настроены, они лад отдают в бизнес, лад отдают, и им плохо. Так как им плохо, всему коллективу плохо, лад отдали в бизнес. Теперь люди, которые настроены на счастье, на духовное, они лад отдают в бизнес. И им хорошо. Всему коллективу хорошо, лад отдали в бизнес, сделали бизнес, стало 2 лата. Да какая энергия-то действует, материальная или духовная? Человек верит, что у него все будет хорошо в этом бизнесе, поэтому у него все развивается. Как только вера пропала, ну, допустим, забрали у них эти 2 лата налогов, разные службы, там налоговая инспекция, что-то произошло. Они: все, бизнес уничтожен. Да не бизнес уничтожен, а уничтожено правильное понимание вещей. Это и есть деятельность разума, о которой мы будем дальше говорить. Одна женщина в Алмате ко мне подошла и говорит: я хочу застрелиться. Я говорю: нет, это не смешно, это на самом деле так. Я говорю: зачем вам стреляться, вы такая молодая, красивая. Она говорит: я взяла большую суду, и у меня бизнес рухнул. Сейчас я должна срочно отдавать большие деньги. Люди не хотят ничего слышать. У меня нет ни квартиры такой большой, чтобы продать и отдать им долг. У меня нет ничего, чтобы я могла отдать им долг. И они требуют долг немедленно отдавать. Мне осталось только застрелиться. Ну, тяжелейшая ситуация в жизни человека. Ну, что ей делать? Вот реально, что ей делать? Я говорю: садитесь, сейчас будем общаться. И мы начали с ней говорить, обсуждать эту тему. Я ей вот точно так же, что я вам говорил, я это объяснил, она поняла. Она поняла, что на самом деле только настрой на смерть рождает смерть. Другой раз настрой рождает жизнь. И она пошла просто, ну, с позиции жизни, духовной энергии. Она пошла и сказала им: ну хорошо, вот у меня такая ситуация, давайте ее изучим. Квартиры у меня нет, того у меня нет, того. Если вы меня прибьете, вы вообще ничего не получите. Теперь второй вариант. У меня есть квалификация. Все, что у меня есть квалификация. Я такой-то, такой-то рабочий. Давайте, смотрите, вы, у вас есть возможности. Берите меня на работу, я вам буду почти все отдавать. Только на жизнь себе буду оставлять, там, на то, чтобы мне кушать. Ну и нормально, и там чуть-чуть нормально существовать. Так как она это говорила с энергией жизни, они подумали: во, классно, а? Человек к нам привязан, будет работать, никуда не уйдет. Супер. Они нашли ей хорошую работу, она очень быстро все отдала. И она сейчас до сих пор там работает, и она уже никому ничего не должна. Но она стала очень крупным человеком в этой компании. Очень хороший способ изменить свою жизнь. Если бы она так не настроилась, ничего бы не получилось, понимаете? Она должна была убедить этих людей. Убедить означает дать им какую-то силу, которая бы в них заработала и дала бы им возможность ее сделать таким человеком. Для того, чтобы эта сила убеждения была, для этого человек должен ее иметь. Ничего из пустоты не возникает. Так вот, сила убеждения или возможности влиять на коллектив – это не что иное, как сила разума. И те люди, которые не имеют этой энергии позитивной, они не способны фирмой управлять, они не способны даже ничего в своей жизни изменить вообще. Я уж не говорю о каких-то элементарных вещах, они ничего не способны. Эти люди просто ходячие мертвецы. Чем больше у человека такой силы есть внутри, тем больше он способен менять свою судьбу к лучшему. Неважно, в каком направлении. Неважно, в направлении материальном или духовном не имеет значения. Но мы же эту тему не изучаем. Мы же не знаем, от чего зависит разум. Ну, допустим, мы ставим себе какую-то цель. И мы не знаем, что вот эта сила, которая меняет нашу жизнь, зависит от того, насколько эта цель будет сохраняться в нашей жизни. Допустим, мы ставим цель, мы не знаем об этом ничего. Мы тоже даже не знаем, что мы цель себе поставили. Я куплю машину. Хорошо. Поставил цель. Купил машину. Все. Энтузиазм двигаться вперед закончен. Сила, с помощью которой человек убеждает людей, закончена. И жена ему говорит, ну что теперь с этой машиной будем делать? И он уже чувствует, что ему нечего ей сказать, потому что у него нет силы дальше что-то развивать идею. Ну вот машина есть, все нормально, что орет, непонятно. Вот, понимаете, рушатся отношения. Человек не может дальше уже двигаться с верой, то есть а все работали на машину, допустим. Все, машина есть, дальше что? Он не способен дальше отношения сохранять, они рушатся. Машину купил, отношения рушатся. В этом заключается большая проблема. Допустим, мать воспитала ребенка, она верит, она поставила своей целью в жизни, что я для ребенка живу. Хорошо, ребенку 13 лет. С 13 лет ребенок перестает считать матерью целью своей жизни. Он до этого тоже считает мать своей целью жизни, для матери живет. Потом 13 лет наступило, половое созревание, все, он отворачивается, он идет своей судьбой. И мать ловит что? Пустоту. Поднимите вот руки женщины, которые вот сейчас это почувствовали. Их ребенок созрел. В этом плане она ловит пустоту, она не может уже с ним, он уже не к ней принадлежит, он уже все, уходит от нее. Шок, полная депрессия, человек не знает, что делать, он начинает третировать ребенка, начинает что-то хочет вернуть, но это невозможно вернуть. Дочка вообще уходит из семьи, дочку выдают замуж. Через неделю дочка приходит домой, совсем другой человек психически. Совсем другие интересы, совсем другие понятия, совсем другая жизнь, совсем другое отношение к родителям, все другое. И мать думает, гад такой, а? Зазомбировала ребенка. И потом начинается, как в этой песне, слушай, теща, друг родной, помоги. Мы с тобой не враги, да? Почему теща враждует с мужчиной? Почему такая вражда? Потому что нет понимания, что такое, как, чем отличается женский разум от мужского. Мы не знаем. Женский разум меняется под влиянием мужского полностью. Женщина приобретает характер мужских, у нее появляются новые наклонности, новые идеи, если она любит мужа. А если не любит, так все нормально тогда. Чего беспокоиться? Теща тогда чего беспокоиться? Она как была, такая осталась. Это он дурак. Чего беспокоиться? А вот если любит, вот тогда проблемы возникают. Так мы не знаем об этом. Мы же портим судьбу своей дочери, если не понимаем этого. Это функция разума женского. Так она работает. Мы не знаем этого. Итак, сила разума контролирует деятельность всего нашего существования. Разум стремится к счастью, и это не аллегория. В нашей Вселенной материальной существует, в каждой точке Вселенной существует свой вкус к счастью, свое знание о счастье. В Риге свое знание о счастье, в Москве свое знание о счастье, в Лондоне свое знание о счастье. Нигде вкус к счастью не повторяется, ни в одном доме. Зайдите в соседний дом, другая атмосфера. Где-то больше вам нравится, где-то меньше. Зайдите даже в соседнюю квартиру в этом доме, другая атмосфера. И если, допустим, эти жильцы съедут, в этой точке пространства все равно будет тенденция сохранять ту же самую атмосферу. Поэтому более удачливые люди селятся там, где больше счастья, менее удачливые люди селятся там, где меньше счастья. И об этом тоже наука знает современно, что есть там плохие зоны, хорошие зоны и так далее. Но это всего лишь очень инертная часть нашего понимания, нашего существования, места, в котором мы живем. Очень инертное. Все можно поменять на самом деле, потому что есть другие еще вещи. Человек, находясь в этом месте, может привязать свой разум совсем к другому месту Вселенной. Наш разум – это подвижная структура психическая, которая настолько сильно связана со всем этим миром, что мы можем настроиться на любую часть Вселенной, то есть на любую форму жизни, на любой стиль жизни во Вселенной, который только существует. Согласно ведическим представлениям, во Вселенной 14 планетных систем. В каждой планетной системе свое представление о счастье. Мы живем где-то посередине вот этой структуры. на средней планетной системе. Счастье чуть-чуть ниже, меньше, чем хотелось бы в жизни у нас. Счастье чуть-чуть меньше, чем хотелось бы. Ну, согласитесь, что это так. Мы живем в этом месте. У нас не совсем нет счастья, а чуть-чуть меньше, чем хотелось. Всегда чего-то не хватает. Зимой лето, лет осенью весны. Вот. Итак, выше нас на следующей планетной системе счастья в 100 раз больше, согласно ведам. Следующий, на пятом уровне, счастье еще в 100 раз больше, то есть 10 тысяч раз больше, чем у нас. В следующем уровне счастье еще в 100 раз больше и так далее. Согласно ведическому знанию, человек, который способен понять, в чем заключается счастье тех, кто живет над нами, он проживает такую жизнь. То есть он живет с тем состоянием, которое они имеют те, а не которые имеют мы. Имеем мы. Понимаете, в чем разница заключается или нет? Ну, допустим, вы скажете, а я не знаю, как привязаться своим счастьем к той части Вселенной, как они там живут, что у них там за интересы, что за принципы жизни, как это к этому привязаться, я не знаю. Ну, хорошо, привяжитесь хотя бы к счастью того, кто живет на Земле и находится, ну, то есть счастливее в 10 раз хотя бы, чем, допустим, я. И веды объясняют, что это очень легко сделать. Достаточно принять знания того человека, который имеет 10 раз больше счастья, и ты будешь иметь в своей жизни тоже больше 10 раз счастья. Вот и все. Потому что от разума все зависит. Куда разум привязывается? Привязанность разума означает вера. Вера – это очень интимная вещь. Допустим, жена говорит, я схожу на курсы. Хорошо, иди на курсы. Она сходила на курсы. Говорит, я не буду есть мясо. Стоп. Почему? У меня поменялась вера. Ты что, с ума сошла? И начинаются большие проблемы в семье. Потому что вера – это непростая вещь. Вера – это удивительно интимная вещь. Понимаете, были одинаковые интересы в семье. Раз, жена начинает жить совсем по-другому. Муж у мужа глаза на выкате. Он говорит, ты что, с ума сошла? Он не понимает, что произошло. Вера – это очень серьезная вещь. Очень серьезная. Меняется вкус к счастью, меняется судьба человека. И мы должны это знать, что, допустим, если вы ходите на лекции, у вас будет меняться судьба, вы должны к судьбе близких людей относиться как? Терпимо. Если они не захотят дальше, допустим, двигаться вверх, надо очень с любовью, с уважением, не надо их трогать, надо относиться к ним очень нежно, ласково, и не надо навязывать им свои идеи. Как у меня были такие случаи, допустим, человек сходил на лекции по питанию, стал вегетарианцем. И у него появился сильный энтузиазм питаться таким образом. Он почувствовал сильный вкус. И он пришел к свою квартиру, отец семейства, говорит, все, стоять, все, мясо из холодильника выкидываем, все, дети мясо не едят, школу не носим, там в термосе носим сами пищи, все, жена на работе, не ешь мясо. И вы не знаете, там террор полный. Они чуть не сбежали от него всей семьей. Понимаете? Ведь питание-то зависит от чего? От вкуса к счастью человека. Это не просто так, человек ест это или человек ест это. Это связано с его пониманием вещей. Очень глубоко это сидит. Питание человека, общение человека. Нельзя. Ты перестань со мной грубить, а? Невозможно. Такое понимание счастья. Человек не может просто так перестать грубить. Это болезнь разума. Человек не может просто так не изменять. Это болезнь разума. Человек не может бросить курить просто так. Это болезнь разума. Человек не может бросить пить просто так, это болезнь разума. Человек не может перестать лениться и пойти на работу, это болезнь разума. Человек не может просто так избавиться от злокачественной опухоли, это болезнь разума. Человек не может просто так ничего, что изменяет его жизнь. Для того, чтобы это произошло, он должен реально понять, что такая жизнь принесет ему больше счастья. И вот в этом вся проблема и заключается. Потому что реально понять мы не умеем, нас никто этому не учил. Мы в своей жизни занимаем только функции ума в основном. Чем мы занимаемся? Мы занимаемся тем, что мы что-то запоминаем. Мы занимаемся тем, что мы что-то изучаем. Мы занимаемся тем, что потом мы это применяем где? На работе. Но деятельность разума от этого не меняется. Деятельность разума меняется совсем по-другому. Человек должен изучать что-то, осознавать что-то и менять это не на работе, а в своей собственной жизни. Вот смотрите, сколько вы изучили того, чтобы вы применили к своей жизни. Моя жизнь – это что? Во сколько я встаю с постели? Что я ем? Как я отношусь к людям? как я отношусь к близким, как я развиваю себя как личность. Это моя жизнь. Все остальное, то, что нужно, то, что помогает жизни. Наша работа помогает жизни. Для чего мы деньги зарабатываем? Для того, чтобы жить. Но если человек живет только на работе, в чем заключается смысл его жизни тогда? Он работает для того, чтобы жить, но живет на работе. Никакого смысла нет вообще. То есть жизнь – это нечто, что меняет нас и делает нас более счастливыми. Но работа нас меняет? Нет. Она нас гробит. Работа забирает силы, забирает здоровье, забирает время, забирает семейное счастье. Чем больше на работе, тем меньше семейного счастья. Работа забирает жизнь. Но дает что? Деньги! Деньги в гробу не нужны. Правильно? В этом заключается неразумность подхода. Сколько мы времени уделяем на то, чтобы жить, чтобы сделать себя счастливыми? Сколько времени в течение дня? Ноль. Мы с работы приходим, как мы разум. Деятельность разума означает усилие над собой. Мы с работы приходим, чем мы занимаемся? Включаем ящик. Работа там пошла. Мы ничего не делаем, смотрим. Там в хоккей играют. Настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. То есть там за нас живут. Понимаете, это же вообще бред. Мы вообще просто прожигаем свою жизнь таким образом. Мы ничего не делаем для того, чтобы стать лучше. Ведь жизнь идет в одной плоскости, ничего не меняется. Мы хотим быть счастливыми, но мы ничего не делаем для этого, потому что мы не знаем, как делать. Мы не изучали, что такое разум, как он функции, какие функции у него есть, как с помощью него жить. Мы ничего этого не делали. Поэтому и жизнь трещину дает. Трещину дает почему? Потому что жизнь не течет, как там в телевизоре показано. У нее есть ухабы. И на вас это на всех видно. У вас есть, у кого-то лучше судьба течет. У кого-то сейчас лучше судьба течет. А у кого-то начинает спускаться вниз. Вот вы на меня, девушка, смотрите. Вы, да, у вас судьба пошла спускаться вниз. Испытания ждут вас. А вот у женщины вот рядом, у нее уже кончились, вот вы на первом ряду. Вам лучше уже стало, вы испытывали жуткие страдания не так давно. Вы согласны со мной? Да, вам уже лучше становится, у вас судьба пошла вверх. Люди думают, они искренне считают, что все будет нормально, живем как живем, мужики. Ничего не получится, судьба меняется каждый год, понимаете, то одно, то другое. Может вообще так тяжело стать жить, что просто невыносимо. Ко мне люди на консультацию каждый день приходят. Я умираю, я не знаю, как жить. То есть, понимаете, это реальность ситуации, в которой в жизни происходит. У меня тоже не так давно такая ситуация была. Понимаете, это реально то, что происходит с нами. И мы должны знать, как из этих ситуаций выходить. Это значит, что мы должны работать над разумом, а не просто работать над своими деньгами. Ведь эти ситуации возникают сами. И мы думаем, да у меня все будет нормально, мужики, хватит слушать этого очкарика. Оно само все рушится, понимаете, все само. Человек приходит ко мне, говорит, на работе ничего не происходит, ничего не могу сделать, не могу ухватить. Он говорит, я раньше всеми командовал, сейчас никто не слушается. Почему так происходит? Потому что есть сила, которая заставляет так делать. И эта сила исходит из нас самих, изнутри. Сейчас мы об этом будем говорить. Веды все рассказывают это. Итак, разум стоит над умом. Ум – это психическая структура, в которой мы живем. Ум состоит из основной части, в которой вся деятельность происходит, и из чувств, которые взаимодействуют с окружающим миром. Чувства – это не глаза. Чувства – это то, что дает жизнь глазам и через глаза работает. Когда мы оставляем грубое тело, так говорят веды, не умираем, а оставляем грубое тело, оно падает и умирает, потому что мы уходим из него. Там, когда мы выходим, глаза остаются, уши остаются на тонком плане. Означает, можем слышать, можем видеть, можем слышать, но без материальных ушей, грубоматериальных. Есть еще тонкоматериальные уши, тонкоматериальные и глаза и так далее. Раймонд Моуди описывал в книге «Жизнь просто после смерти». Куча случаев, это наука. Человек, вот смотрите, элементарная логика. Человек лежит, приборы не показывают, ни одного импульса, энцефалограмма ноль идет, сердце, ритм сердца ноль, все ноль, клиническая смерть. Его оживляют. И он рассказывает, я попал туда, над комнатой висел в это время, и рассказывает, как шла операция детально. В таких случаях ни один, ни два описано, а сотни. Это означает, что это существует. что вот эта сила, которая находится вне вот этого умершего тела, существует, она все может описать, все может видеть, все может слышать, и эта сила называется тонкое тело ума. Оно имеет свое строение, и веды это описывают подробно. Итак, чувство. Чувство слуха является самым главным чувством, потому что оно связывает ум с разумом. Это связь, самая важная связь в нашей психике. Чувство слуха соединяет ум с разумом и меняет структуру разума. Представляете структуру того, от чего зависит наша судьба? Меняет чувство слуха. Поэтому веды говорят, чувство слуха является самым судьбоносным в нашей жизни. Есть такое произведение «Веданта Сутра». Последнее – это квинтэссенция всех вед. Там несколько всего высказываний, фраз. Самая главная и самая последняя фраза в этом произведении. «Спасение в звуке, спасение в звуке, спасение в звуке». Три раза повторено, и все. Очень важный момент. Мы должны это понять. Спасение означает счастье. Итак, следующее чувство – чувство осязания. Это когда мы кого-то трогаем или себя. Чувство осязания, оно имеет удивительную функцию. Чувство осязания, оно наполняет энергией разум и наполняет энергией ум. Чувство осязания меняет энергетическую структуру человека. Поэтому самый эффективный метод лечения применил Иисус Христос. Чем он занимался? Он подходил, так, щелк вот сюда. А здесь что находится у нас? Здесь находится взаимодействие ума и разума. Разум находится вот в этой структуре, на тонком плане, а ум находится вот, умственная деятельность находится, взаимодействие ума и разума находится здесь. Христос касался тремя пальчиками, щелк, и человек оживал, становился здоровым. Почему? Потому что он, его разум брал психически, перенаправлял к другому источнику счастья. Человек прозревал, и у него функции ума, то есть тела, начинали работать по-другому немедленно. Они только зависят от того, к какому счастью мы привязаны. Все, наши функции полностью от этого зависят. Если человек не к тому привязан, значит, у него все тело работает не так, как надо. И у него была сила, чтобы вот это поменять. Все, вот так и осуществляется лечение, очень простой способ. Тактильная чувствительность – это огромная сила. Когда человек прикасается к другому человеку, он передает ему свое чувство. Почему муж с женой так сильно связаны друг с другом? Очень сильно. Когда кто-то уходит один, второй умирает. Очень тяжело жить. Очень тяжело жить. Даже если он не хочет умирать, ему не хочется к нему, все равно тяжело. Потому что, когда они обнимают друг друга, их тонкая природа переплетается очень толстыми психическими нитями, которые называются узлами материального существования. Узлы возникают у нас между сердцами. Понимаете, узлы крепкие очень, тугие. И мы должны понять, что это происходит за счет тактильной чувствительности. Очень важная штука. А мы чем занимаемся на досугах? Я вас хочу пригласить на танец. Вернулась танго, танго, танго, а ты ушла. Ты забыла все, что было. Просто человек потанцевал один раз с чужой женщиной. Соприкоснулся. Произошло переплетение. Жена ничего не знает там дома. Она не знает о том, что тонкое тело есть. Она просто ему готовит картошку. Сидит. А у него чувства возникли, понимаете? Вернулась танго, а ты ушла. У него жизнь поменялась. Все просто он станцевал с другой женщиной. И волей судьбы... У него очень сильная гармония. Вы знаете, что может быть очень сильная гармония? Не просто там тетка какая-то ходит, а очень сильная гармония может на всех психических центрах возникнуть с чужой женщиной, когда ты к ней прикоснулся. Потому что когда человек к кому-то прикасается, у него защиты от этого человека уже нет. Все, происходит обмен. Тю-тю. Все, любовь. И человек уже не может, он говорит, да мы с прошлых жизней знакомы. Я лекцию Олега Геннадьевича слушал. Он говорит про прошлую жизнь. Да мы с прошлой жизни с ней готовы. А с женой только в этой жизни живем. Всего 20 лет. Так это реально так, такая психика так работает. Я вам точно говорю. Даже из вас сидят люди здесь, не буду пальцами показывать, которые так считают. Они говорят, только зачем мне жена нужна, если у нас с ней такая чистая любовь? Так вот веды говорят, что когда человек женатый, при своей жене и детях кому-то уходит, чистой любви при этом быть не может. Но разум так считает, что это чистая любовь. В этом проблема большая. Мы не знаем этого всего. Так действует тактильное чувство прикосновения. Люби на расстоянии, пожалуйста. Не трогай. Вот. Дальше следующее чувство. Это чувство зрения. Чувство зрения связано с умом. Через глаза — это зеркало ума человека. Допустим, если вы смотрите человеку в глаза, простые вещи сейчас вам скажу, очень простые. Но мы должны знать, на что мы смотрим. Понимаете, когда вы в глаза смотрите, вы видите ум человека, его характер, его наклонности, его мысли. Мысли находятся вот здесь, с левой стороны у человека, вот здесь вот. Дальше. Волевые наклонности, желания находятся вот здесь вот. Вот допустим, если вот здесь энергии много у кого-то, у человека, во время лекции, это значит, что он хочет быстрее, чтобы лекция закончилась, надо домой идти, но неудобно. А если вот здесь много энергии, значит, он слушает, и это все видно. Понимаете? Дальше. Вот здесь во внутренних уголках глаза находится у человека здесь тонус мыслей, то есть его настроение, а здесь тонус воли, то есть его наклонности, побуждения. Если правый глаз стеклянный, то есть не в полном смысле слова, а вот вы, допустим, на человека посмотрели после моей лекции, изучайте людей, смотрите, у него правый глаз неподвижный. Вы знаете, что они разные глаза, правый и левый? Один такой, а другой такой. Вы посмотрите, вы смотрите, что-то не то с человеком. Да не смешно, вам серьезные вещи говорю. Что-то не то с человеком. Вы смотрите на него, и вы должны определить, в каком глазу что-то не то. Это очень важно. Если вы видите правый глаз такой застывший, это значит, что у него огромные проблемы, связанные с его деятельностью во внешнем мире. Может, с работы уволили или скоро уволят. Ну, допустим, муж ничего не хочет говорить, он пришел, ему плохо. Смотрите, какой глаз. Если левый глаз застывший, значит, у него проблемы с пониманием себя, своей семейной жизни, или у него семейная жизнь в другом месте может началась. Неважно, то есть он страдает, у него стресс, левый глаз. Правый глаз, значит, во внешней деятельности что-то с работой связано. Серьезная информация, я вам сказал или нет? Попробуйте, потренируйтесь. Это очень важно. Я могу в деталях эти вещи разобрать, потому что я изучаю это знание уникальное. Оно это все разбирает. Можно по глазам, можно по носу, по губам, по лицу все сказать о человеке. По фалангам, пальцам все сказать о человеке. Что с ним связано? Просто вопрос, сколько ты этого знаешь. Это наука. Итак, глаза – это зеркало ума. Если у человека верхняя дуга глаз очень сильно выгнута, это значит, что человек оптимист, у него ум сильно с разумом связан. Если верхняя дуга такая впалая, он такой... Это значит, что он разочарован в жизни. У него ум с разумом не контактирует, он не способен управлять своей судьбой. Если нижняя дуга сильно вытянута, вот так, наоборот, вот так, это значит, что человек сильно привязан к страстям жизни, к телу. Это значит, что на него полагаться нельзя. Он в любой какой-то момент, у него может осечка произойти. Потянуло не туда, блин. Вот, такое может быть. Понимаете? А если здесь прямая линия такая, прямая линия, а здесь выпуклая, это святой человек. Ну, то есть, если тенденция глаз такая, здесь прямо, этим мы не интересуемся, а этим интересуемся. Это значит, что этот человек очень настроен возвышенно в жизни. Ну, это в монастырях можно увидеть. Мы не можем так сильно менять свою психическую структуру. Те, кто живут в монашеской жизни, они могут. Можно увидеть, посмотреть по глазам, уже по структуре глаза можно понять, куда направлен человек в жизни. И следующее чувство – это чувство вкуса. Чувство вкуса связано с пополнением психической энергии человека. Ням-ням. Связано не с пополнением химии, белков, жиров и углеводов, как вы думаете. Ням-ням связано с пополнением психической энергии. Это очень важно понять, потому что многие люди думают и так настраиваются, они обманывают сами себя. Они говорят, что-то мне гемоглобина не хватает, надо яблоко заживать. А не люблю я эти яблоки, но надо жевать, гемоглобина не хватает. И жует яблоко, и потом плохо становится, еще большая слабость, наверное, еще больше гемоглобина не хватает. Понимаете, то есть совсем, то есть... Полностью неправильное мышление. Человек должен есть только то, что ему вкусно, ему нравится. Это особенно хорошо понять по беременным женщинам. Женщина, которая настроена, которой обманули, у которой психика работает неправильно, с позиции химических элементов может выбросить ребенка. Потому что, когда женщина забеременела, она должна есть только то, что ей хочется. и больше ничего другого. Потому что ее, теперь у ней внутри две жизни, и она, у ней вкусы поменялись, потому что вкус означает энергия. Этот ребеночек уже просит сам свою энергию. Ему нужна своя энергия, ей нужна своя. У них там тело носит две жизни сразу. И она, у нее нет опыта, она не знает чуть как теперь питаться. У нее меняются резко вкусы, потому что пришло новое существо, которое хочет свою силу от этого. Не химию свою, как вы думаете, а силу свою. Если взять, допустим, два продукта химически похожих, человек захочет есть этот и не захочет другой. Если он, допустим, женщина, ест не тот продукт, который ей подходит, ребенок погибает. И он выкидывается, выбрасывается, он не может там держаться, потому что сам организм женщины, в нем есть эгоизм, он выталкивает этот плод. Организм не способен сам держать. Плод сам себя держит внутри утробы, запомните это. И для того, чтобы он это делал, ему нужна та пища, которая ему подходит. У нас нет опыта, мы не знаем, какая пища им подходит. И беременной женщине говорит, разум этого ребенка говорит, это не ешь. Она говорит, там химия мне нужна. И начинает есть, и все. Она давится и ест. И потом выкидыш. Это от чего происходит? От незнания. Не ходите по врачам, не спрашивайте, что мне кушать. Возьмите продукты, которые все есть. Войдите на рынок, идите на рынок и смотрите, что я хочу, когда вы беременны. Смотри, вот это я хочу, надо есть. Вот это я хочу. И надо есть столько, сколько хочется. Точно так же обычный человек, не в такой степени, как беременная женщина, но в какой-то степени сильно высокой. Он должен есть то, что ему подходит, то, что ему нравится. Мы заморочены очень. Надо есть то, что нравится, и вовремя надо это есть. Потому что если, допустим, вы будете есть продукт, который нравится не вовремя, он вам не подойдет, а вас угробит, например. Например, гормональные функции женщин, сладкая пища поддерживает и дает им красоту. Если они едят эту пищу, когда? Утром. Если они едят сладкую пищу днем, то от этого разогревается жар в теле. Жар в теле означает больше мужских качеств. А если женщина ест сладкую пищу вечером, то она что из нее получается, из женщины? Матрешка. Она поправляться начинает, ее раздувает, разносит во все стороны. Я не знаю, почему такая толстая становлюсь. Понимаете? Потому что неправильно сладкую пищу едить. Потому что гормональные функции работают неправильно. Вот и все. Итак, пять чувств, которые взаимодействуют с окружающим миром, находятся в уме. Эти пять чувств, они могут работать на любом расстоянии. Слух можно человеку услышать на любом расстоянии, на 5 километров. Просто надо знать, как это делать. Надо уметь разум настроить таким образом. Таким образом настрой разума является самой главной функцией ума, самой главной функцией нашей психической. Почему, допустим, дирижер способен увидеть, какая скрипка играет плохо из 100? Потому что он уловил тот настрой психический, который дает ему возможность это сделать. Но нас этому не учат. Мы не знаем, как слышать на расстоянии, мы не знаем, как видеть в людях болезни, мы не знаем, как вообще увидеть, изменяет мне муж или нет. Нас никто этому не учит. Хотя это можно увидеть, нет проблем. Посмотри и увидишь, если ты знаешь, как смотреть. Так вот, проблема заключается в том, что мы не владеем своим умом. Мы не владеем чувством зрения, не владеем чувством слуха, потому что мы даже не придаем этому всему значения. Мы что изучаем? Компьютеры. Мы владеем чувством компьютера. Мы знаем, что там двигается на расстоянии, можем пускать его, этот компьютер. Но чувством, слухом и ума, и зрением мы не владеем. В этом наша тупость нашей цивилизации. Мы, уходя в компьютер, забываем себя. И мы в компьютере начали любить друг друга, кстати. В этом большая проблема. Потому что напрямую пообщаться не получается. Два человека встретились, здравствуй, здравствуй. Они между собой там общаются, любят по компьютеру и встречаются друг с другом на работе. На работе не любят, по компьютеру любят. Потому что люди не могут общаться, атрофируются возможности психические. Мы не развиваем себя, мы развиваем технику. В этом большая проблема, ошибка цивилизации. Итак, дальше. Ум, взаимодействуя с грубым телом, с разумом, взаимодействуя с чувствами, координирует, как бы является средой, в которой мы живем. Мы живем в уме. Все, что происходит у нас в жизни, происходит в уме. Ум состоит из характера, попросту сказать. И внутри нас движется энергия, которая наполняет нас жизнью. Это энергия, энергия души, это энергия сознания. Но когда она соприкасается с материальной энергией, она становится психической энергией, которая называется прана. Как она функционирует в нашем теле и как функционирует ложное эго, я сейчас расскажу. Чем ниже в нашем грубом теле мы берем, тем там гуще расположено ложное эго. То есть, допустим, возьмем самый низ, там очень много ложного эго. Возьмем повыше, там ложного эго мало. Так должно быть. Теперь, сознание – это что такое? Это сила, которая взаимодействует какими-то частями нашего организма, включая те или иные процессы жизни. Это происходит под контролем разума. Допустим, человек считает, он Фрейду поверил, принял его знание. Самое главное в нашей жизни – это секс. Нам другой там, это sexual revolution. Гимн изобрели, поют, молодежь, поверили Фрейду. В результате, так как они поверили, разум включился в деятельность, связанную с этой концепцией. В результате психическая энергия начала с огромной силой крутиться где? Там, где с этим связано. То есть психическая энергия опустилась вниз и начала с самым нижним психическим центром взаимодействовать, который связан с сексом, который называется Муладхара чакра. Этот нижний психический центр наполнен до отказа эгоизмом. Все сознание, вся психическая деятельность устремляется туда. В результате животные функции в нашей деятельности немедленно вспыхивают, чувства наполняются огромной силой жадности, и человек начинает звереть на глазах. Вот просто от того, что у него поменялась эта концепция. Он считает, секс – это самое главное в жизни. Все, он решение такое принял. Дальше. Кушать хочется до боли. Раньше просто кушать хотелось. А теперь кушать хочется до боли. Почему? Потому что возбуждаются инстинкты. Чувства становятся, наполняются грубой силой, то есть боль возникает в них. Ложное эго – это сила, которая несет боль во всем. Почему мы боль чувствуем? Потому что наполнена эгом. У женщин, допустим, кожа, внешняя структура, внешняя оболочка очень сильно наполнена эгоизмом. Поэтому женщинам все больнее. Женщин нельзя стукать вот так вот, даже дотрагиваться плохо нельзя, потому что им больно психически от этого становится. Они не могут перенести такого отношения. Так устроено тело. У мужчины эгоизм в психике, в пране, психической энергии. Допустим, жена мужу говорит, иди пол подмети. Он такой, чего ты сказала? Повтори, скажу правильно. Вот, понимаете, у него там, в психической энергии у него боль, там эгоизм находится. Его надо как просить? Пожалуйста, сходи подмети пол, пожалуйста. Вот так. И он такой с удовольствием пойдет пол подметать. Понимаете? К каждому надо относиться в соответствии с тем, где эгоизм расположен. Потому что эгоизм – это сила, которая вызывает боль. С ней надо аккуратно обращаться. Понимаете, это важная вещь. Мы должны об этом знать. Итак, чем больше человек считает о том, что счастье в сексе, тем больше у него энергия туда уходит. Он проснуться по утрам не может. Ему спать больше хочется, больше нужно сна. Дальше больше хочется кушать, он поправляется. Он начинает защищаться ото всех, то есть он начинает свое отстаивать. Дальше, естественно, ему больше хочется секса. И он начинает только об этом думать. Кого привлекает такая жизнь? Скажите мне, неужели вы считаете, что это счастье? У человека развивается животный инстинкт, ревность, зависть, жадность, вожделение. Ужасная жизнь. Невозможно быть счастливым. Постоянно что-то раздирает. Позиция Фрейда. Фрейд не знал об этом. Он не знал, какой результат его философия может дать миру. Потому что он не изучал Веды. Он не знал, что уже сказали все. Там уже сказали. Что? Человек должен свои помыслы устремить ввысь, а не вниз. Там прогресс, а не там. Это означает связь с нашим телом. Есть такая теория ведическая. Называется «Бинда Брахманда Ньяя». Бинда означает точка, брахманда означает вселенная, аньяя означает наука. Это наука о связи между каждой точкой вселенной и вселенной самой. Оказывается, согласно этой науке, каждая точка вселенной копирует вселенную. Наше тело, согласно ведам, является точкой вселенной. В этой точке есть все строение вселенной. Есть 7 психических центров, каждый из которых соответствует 2 планетным системам. Нижние психические центры связаны с адом, с низшими планетными системами, Верхние психические центры связаны с раем, с верхними планетными системами. Если человек направляет свою психическую энергию вверх психики своей, то он попадает на высшие планеты и испытывает счастье. Во Вселенной эгоизм тоже находится самое больше всего внизу. Там тяжелее жизнь, там ад, тяжелое существование, пропитанное эгоизмом. Дальше наверху Вселенной все бескорыстно, поэтому легкое существование, потому что больше духовной энергии. Мы с самого начала вам с вами сказали, бескорыстие дает духовную энергию, там легче жить. Улыбка рождает улыбку, от улыбки станет веселей. Дальше внизу Вселенной невозможно улыбаться, потому что все плохо, как в Москве. Вот. Не, на самом деле, там больше эгоизма, это факт. У вас здесь, ну, может быть, по-другому. Но не важно. Важно то, что у вас здесь как-то вот повеселее, полегче может быть, если сравнить с Москвой. Идея в чем заключается? В том, что в зависимости от того, как мы понимаем счастье, наша психика функционирует на том или ином психическом центре. Остановимся немножко на этом. Человек, который считает счастьем секс, психика устремляется в Муладхара чакру. Там две планеты действуют больше всего. Планета Меркурий, которая наполняет в этом центр, этот центр психической энергией. Планета Меркурия в этом месте она связана с самосохранением. И планета Марс, которая означает насилие в этом психическом центре. То есть человек, его психика настроена только на две вещи – на самосохранение и насилие. Веды называют такую жизнь невежественной. И концепцию счастья такую называют невежественной. Когда человек считает это счастьем, то у него, его концепция жизни звучит примерно так. Я хочу быть счастливым и стану им. А если кто-то встанет на моем пути, то ему не сдобровать. Так же ведет себя невежественный человек. У него полностью закрыта психика, голос совести не работает. Он как зомби. Одна моя знакомая рассказывала, что она стояла возле дороги, проехала мимо машина, в ней схватили сумку, а у нее сумка была переплетена на руке. И она поехала вот так за сумкой. Она хотела ее отцепить и не могла, потому что машина ехала на скорости. Если бы сумка не сорвалась, ей бы оторвало руку. Она смотрела, когда на этих людей, она видела, что там сидят три кирпича, которые совершенно бездушно вот делали свое дело. У них не было ни одной эмоции, ни одной реакции. То есть они находились в состоянии вот этого зомбирования. Что это значит? Концепция вот этой жизни, находящаяся на Муладхара чакре. Тантрический секс мы изучаем. Тантрический секс вот это и есть, концепция. То есть некоторые думают, что это является духовным развитием. Когда мы зацикливаем энергию, и она начинает сильную энергию взаимодействия мужчины и женщины, мы зацикливаем на нижнем центре и начинаем ее вот так крутить. Что происходит? Энергия скапливается на Муладхара чакре. Люди звереют от этого. Поэтому этого делать не надо, веды говорят. Не надо. А мы не знаем об этом ничего, мы делаем. В этом вся проблема заключается. Дальше следующая, Сатхистана чакра, следующий психический центр. Сатурн копит энергию, аскезы, воздержание копит энергию. Венера расходует. В мужском теле на Сатхистана чакре копится энергия, в женском расходуется. На Муладхаре чакре в мужском теле расходуется энергия, в женском копится. Поэтому женщины по природе менее насильственны, они более сдержаны, более гуманны, мужчины по природе более насильственны. Можно мужчину обвинять в том, что он склонен как бы в семье лидировать или нет. Это все равно, что обвинять кирпич в том, что он красный. Теперь женщину можно обвинять в том, что она такая счастливая, все время радуется, обнимается с подружками, сюсю-мусю. Можно обвинять ее в этом или нет, что она красивенькая ходит? Можно? Нет, потому что такова разница в строении психики. В женском теле Венера активна, энергия расходуется. Венера означает связь с объектами чувств. Планета Венера дает такую связь. У женщины возникает такая связь сильно. Она сильно радуется жизни в этом мире. А мужчина, он радуется завоеванию женщины. Ну и всех остальных объектов, естественно. То есть в этом заключается разница. Женщина просто радуется, она счастлива, мужчина добивается. Он испытывает счастье от этого. Если человек начинает считать, с одной стороны, наслаждение смыслом жизни, наслаждение этими объектами материальными, то у него развивается ужасная степень жадности. Жадность, она нарушает обмен веществ, человек начинает жиреть. Потому что, когда человек не может на грубом плане объект взять, допустим, на холодильник денег не хватает, то в результате психика работает таким образом, что она восполняет нехватку психической энергии, которую надо взять от холодильника, психической энергии, которая берется от пищи. Нужен какой-то баланс. Человек что-то хочет на расстоянии, нету, значит, надо заедать. Понимаете? Жадность рождает увеличенный вес. Большая проблема. Это Венера. Теперь Сатурн. Если человек излишне начинает думать, нет, наоборот, аскезы смысл жизни, то он копит и ничего не расходует. В результате он становится эгоистом. Он бросает семью, бросает детей, бросает всех. Он говорит, я живу для Бога. На самом деле он живет для себя. Тоже проблема большая. Дальше, следующий психический центр – солнечное сплетение. Две планеты. Солнце расходует энергию, Марс копит. Солнце означает амбиции в достижении власти в этом мире. Достижении власти. Достижении успеха. Марс означает накопление силы власти, накопление силы господства. Мужской психический центр, мужчин более развит. Если человек считает власть целью своей жизни, господство, успех в жизни, то его психика устремляется к солнечному сплетению. В результате этого у него повышается артериальное давление. Почему? Потому что копится энергия в огненном центре психическом, ее невозможно расходовать, потому что ты, допустим, хочешь власти, они не хотят, куда энергию девать? Нет взаимодействия, она копится внутри. Появляется повышение давления, гастрит с повышенной кислотностью, язва желудка возникает у руководителей. Они хотят больше власти, чем положено. Они считают власть целью своей жизни. Все, язва желудка обеспечена. Никаких шансов спастись, потому что так работает их разум. Дальше сердечный центр. Теперь с другой стороны, ведь он может с солнечного сплетения центра работать и нормально, если человек солнце использует амбиции для выполнения обязанностей перед подчиненными, он хочет им помочь, чтобы они жили счастливо, он работает для них. В результате у него возникает гармония с окружающим миром, его амбиции наполняются силой, и он расцветает, он становится очень счастливым, и у него там нет болезни, у него наоборот все, тело крепнет, у него появляется сила внутри. Следующий психический центр – сердечная чакра, анахата-чакра. Значит, Юпитер копит, Вера копит энергию, Луна – гармония между людьми, родственные отношения, дружба. Луна расходует, женский психический центр, высший. Высший психический центр женщин находится выше, чем высший психический центр мужчин, солнечное сплетение. Это значит, что понимание семейного счастья у женщин всегда будет выше, чем у мужчин. Всегда. Поэтому мужика нет смысла обвинять, что он не понимает. Ты ведь не понимаешь, насколько мне дети дороги. Ну, конечно, он не понимает, потому что он мужчина. Родился в мужском теле, понимаете? Еще их в этом обвинять. У мужчины есть свои преимущества. Итак, если человек считает своей целью использовать для достижения влияния, если человек хочет научиться влиять на людей, стать влиятельным, то он начинает использовать сердечную чакру. И планета Луна, отношения любви, гармонии, дружбы начинают эксплуатироваться. В результате его улыбка становится вот такой, очень счастливой, напористо счастливой. Дальше речь у него становится очень изысканной с точки зрения банальной эрудиции. Вот дальше много новых слов, много неологизмов в его речи разных. Он пытается всех показать, что он с ним надо общаться, он крутой, он модный такой парень, все классно у него. Использование, эксплуатация вот этого психического центра дает такие функции. Человек становится каменным внутри, абсолютно сухим. У него нет возможности быть простым. Он просто с человеком не может поговорить, ему надо во что-то играть. Он играет в разные игры, он общается с одним так, с другим так. Он играет, он светский человек. Светское общение как раз связано с этим. Ноль. Никакой дружбы невозможно. В светских кругах дружбы невозможно. Почему? Потому что надо или стать не светским человеком и дружить, или оставаться светским человеком, и нет возможности дружить. Почему? Потому что там все играют какие-то роли. Нет контакта. Эгоизм здесь начинает функционировать с полной силой. Следующий психический центр. Вишудха чакра, эмоциональный центр. Если человек хочет эксплуатировать его, этот психический центр, то в результате этого он начинает ставить целью своей жизни эмоции, то в результате что происходит? Человек начинает становиться очень нервным. Он говорит всем: «Все разговаривайте со мной вот так вот, и больше никак нельзя. В вашем городе это есть». Потому что здесь находится, здесь энергию копит планета Венера, а расходует ее Меркурий. Так как у вас море рядом, поэтому у вас Венера очень сильна, Венера связана с морем. Поэтому в вашем городе есть много людей, которые говорят: «Если ты вот так со мной по тону, вот так будешь разговаривать, тебе конец. Потому что я этого терпеть никогда не смогу». Вы согласны со мной, что много таких людей здесь? Я позапрошлый раз, когда первый раз приезжал, мы машину немножко не туда поставили. Женщина контролировала газон с первого этажа рядом с собой. Она контролировала, то есть ее счастье заключалось в том, чтобы газон был, на нем росла трава. А мы не знали об этом, мы заехали туда. Ну, немножко там на траву заехали. В этом была наша ужасная ошибка. Она из окна высунула: «Стоять, сидеть, молчать». И начала люк машину убирать: «Немедленно, милиция, все». Мы говорим: «Ну, извините, пожалуйста, как вас можно извинить? Вы что делаете вообще здесь?» Мы на самом деле в душу ей плюнули. Она говорит: «Вы мне в душу плюнули». Почему? Потому что она, это было ее счастье. Это цель ее жизни была, чтобы газон был нормальным. А мы туда въехали, понимаете? Дураки. Я согласен, что это нехорошо, но не так же воспринимать. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что это проблема, которую надо решать. Это проблема нашей жизни, связанная вот с этим психическим центром. На уровне вот этого психического центра здесь находится мышление человека. Он связан с концентрацией мыслей, оформлением мыслей и так далее. Если человек свои мысли использует корыстным образом, то он становится в своей мыслительной деятельности абсолютно каменным и непробиваемым. Если человек свою мысленную деятельность ставит целью своей жизни, то есть он хочет добиться докторской диссертации, хочет стать ученым, то когда он в какие-то догмы поверил, его с этого пути сбить невозможно. Невозможно. Я как-то на времечке выступал, там сидело рядом несколько человек, которые занимаются образовательными программами медицинскими в нашей стране, то есть в смысле в России. И я одному сказал: «Вы знаете, Аюрведа хорошая наука такая, надо ее бы как-то в образование». Он говорит: «Чего? Наука? Аюрведа наука? Это когда Аюрведа, с какой момента стала наукой?» Я говорю: «Ну как, ну древних времен». Он говорит: «Аккредитация есть у твоей науки?» Я говорю: «Нет». «Да какая она наука? Ты что, мужик? Что здесь сидишь вообще? Кто тебя пригласил?» Я говорю: «Я понял, все, молчу». Я понял, там ноль просто, ноль на массу, никаких шансов. Я говорю: «Так ее 6 лет учат в Индии. 6 лет, говорю, изучать. Представляешь, что, как можно изучать 6 лет то, чего нет?» Он говорит: «Так, не знаю». Даже задумался так немножко. Большая проблема. Человек очень закрепощен в своем знании, потому что он не истину считает целью своей жизни, а процесс познания считает целью своей жизни. Он догмат, он не может поменяться психически вообще. Человек считает себя очень знающим и не признает ничего другого. Он не может истину в чем-то другом увидеть, и особенно в тех, кто ниже его по положению. Большая проблема. Большая проблема. Психика закрепощается полностью. И только вот этот психический центр можно ставить целью своей жизни. Только там ничего не закрепощается, потому что там действует нематериальная энергия, там действует духовная энергия, только здесь. Это состояние сознания называется освобождением. Итак, в древних трактатах описано, что есть всего 8 составляющих кирпичиков мироздания нашей Вселенной. 8 кирпичиков всего. Буми, рапу, нало, ваю, кама, но, будхи, рева, ча, аханка, райти, ми, бина, пракрити, раштада. Первый элемент земли, кирпичик мироздания, раз. Первый элемент воды, первый элемент воздуха, первый элемент эфира, тонкий элемент ума, тонкий элемент разума и ложное эго. 8 кирпичиков мироздания. Первый элемент эфира дает место для пространства, создает пространство. Все виды пространства внутри нашего тела, тонкого тела, сотканы первоэлементом эфира. Это сила, которая дает пространству жизни. Ну, допустим, если его убрать, пространство сворачивается. Мы, допустим, берем и отрубаем человеку руку. В результате первоэлемент эфира, находящийся внутри его разума, взаимодействует с нашим первоэлементом эфира, который находится у нас внутри, и по закону сохранения энергии, по закону справедливости, у нас на тонком плане возникает то же самое. И это уходит в определенную часть нашей психики, которая называется глубинной памятью, которая находится в уме. Там находятся все события, которые у нас в жизни происходят, они копятся там. Их скопления, такие частички скопления, называются карма-васаны. Итак, проходит определенное время, и в результате волей судьбы нам отрывают руку. Точно так же, как мы отрубили кому-то, если мы это сделали несправедливо. Таким образом, мы сейчас подошли к очень важному моменту нашего существования. Оказывается, не все коту масленица. Оказывается, не только наши желания формируют нашу судьбу, но также и наши поступки по отношению к другим, потому что их желания тоже являются важными. Согласно ведическому знанию, это небольшое отвлечение, но я его скажу. Наша Вселенная создана для того, чтобы удовлетворять желания всех живых существ. В этом большая проблема, потому что если у кого-то есть желание, которое не совпадает с моим, то вступает в силу закон кармы. Чье желание более справедливо, того желание и сбудется. Ну, допустим, мы убить кого-то хочем или побить. Он хочет жить, а я хочу его бить. Желания не совпадают. Значит, так как его желание жить более справедливо, чем мое, если я его незаслуженно бью, значит, энергия вот этого, того, что я делаю, перейдет куда? В меня. Это значит, что будут бить меня точно так же потом. Понятная идея, да? Это так работает закон кармы, очень просто. Так, первый элемент эфира мы обсудили. Он создает пространство, даже пространство в уме, даже пространство в разуме. Все пространства в уме называются надии, психические каналы тела. Как вы думаете, сколько всего надий, психических каналов Аюрведа описывает? Ну, примерно навскидку. 500 тысяч. 500 тысяч, представляете? Где в нашей науке такое строение можно найти? 500 тысяч каналов. Из них 14 самых главных. Самый главный психический канал называется сушумна. По нему идет самая чистая духовная энергия. Там 4 слоя в ней есть, и она постепенно, переходя из одного строя в другой, начинает приобретать свойства взаимодействия с нашим телом. Дальше 2 боковых канала, связанные с мужским началом и женским. Один из них течет по левой стороне, называется ида. Женский канал с левой стороны течет, доходит до 3-го глаза, вот до этого места, потом уходит в глаз и связан с левым глазом. Вернее, уходит в ноздрю, в левую тоже. Левую, да, не в глаз, а в ноздрю. Но также и левый глаз связан с женским началом. То есть эти каналы, мужской тоже так же идет по правой стороне. Эти каналы самые важные. Они как бы суть жизни человека дают, суть его деятельности. У женщин больше функционирует левый канал, у мужчин больше функционирует правый. То есть, когда психика работает по мужскому типу, то правая часть тела становится судьбоносным, а психика работает по женскому типу, левая часть тела становится судьбоносным. И вы меня спросите, а зачем вообще это все надо знать? Объясняю, все очень просто. Ко мне на прием приходит женщина и говорит: я вот на работу устроилась, работаю. Сначала интересно, потом тяжело, потом думаю, не могу я больше здесь работать. И увольняюсь. Потом повторяется то же самое. Поднимите руку хоть одна женщина, у которой то же самое не повторяется. Поднимите руку, которой не доело здесь работать. Это значит, что вы не работаете, а на работе испытываете удовольствие. Это работает для вас как хобби. Именно так женщины и должны работать. Так говорят веды. Почему? Потому что их психика устремляется не в правую часть деятельности, а в левую часть организма, которая связана с семейной жизнью. Она связана с семейной жизнью и ощущением себя как личности. Женщинам нужно личностное отношение, личностное общение, а не производственное. И поэтому я и сказал этой женщине: вы знаете, вы просто, у вас психика, у вас разум не так работает. Вам надо просто перестать быть мужчиной. Вам надо на первое место свою семью поставить, а работать ради удовольствия. В результате у вас на работе все будет классно. Вы будете, какие женщины на работе нравятся, которые бегают, ля-ля, тра-ля-ля, всем улыбаются, все. Все такие женщины на работе нужны. Теперь женщина на работе начала грузиться. Она приходит, там все. Начальник что-то сказал, она: ах, ох. Личностные отношения с начальником начинает строить. У начальника волосы дымятся. Потому что чувство женщины в 6 раз сильнее. Представляете, если он секретаршу скажет: ну-ка быстренько иди, сделай то-то, то-то. Вместо того, чтобы ля-ля, тру-ля-ля, то есть не сильно придавать большого значения, она: ах, ох. Ну, кстати, начальнику капут. У него 2 варианта. Или увольнять эту секретаршу, или он будет страдать очень сильно, мучиться, потому что она его съест. Понимаете? Перенос не той деятельности дает такой результат. Женщина, когда начинает очень серьезно относиться к работе, ее рушится ее психика, она третирует весь коллектив и так далее. Она должна очень так ля-ля, тру-ля. Хобби. Теперь, если женщина свою психику направляет в семью, ее психика крепнет, наполняется силой, она счастливо живет, на работе ля-ля, тру-ля-ля, все ее уважают, у нее зарплата больше. Дома тоже все классно, потому что она вкладывает силы в дом, она меняет свой характер, она правильно строит отношения с мужем, она строит отношения с детьми, все выправляется в ее жизни, все становится хорошо, ее организм поправляется, потому что энергия начинает течь правильно, все становится здоровой. Теперь она, если неправильно действует, она ходит по врачам, ничего не поможет, можете не ходить, бесполезно, разум работает неправильно, главная функция организма. Дальше, мужчина. На работе он не парится там, что там париться на работе, он парится дома. Он приходит и говорит: ну что ты здесь это, чистоту наведи здесь, ну, давай, вот здесь, наведи чистоту. На кухню заходит, начинает жену гонять: что здесь эта специя делает, а это что специя делает? Если муж заходит на кухню, попробуйте, проэкспериментируйте. Вы никогда этого не делали, потому что вам некогда, вы работаете. Но вы попробуйте на кухню сегодня зайдите к жене и скажите: эта специя должна здесь стоять, эта специя здесь. Вы кобру перед собой увидите, а не жену. Потому что вы вторгаетесь в самые глубокие части ее психики таким образом. Или говорит: мы порядок, перестановку в квартире сделаем сегодня. Она так бац и упадет в оморок сразу. Потому что там ее психика очень сильно работает. В этом направлении. И он говорит: я тебе куплю зеленое платье. Только не это. Понимаете? И представляете, мужчины не туда понесло его. Все. Он террорист, он начинает терроризмом в семье заниматься, и у него психика рушится, потому что он с женщиной в семейной жизни не справится. Она там сильна. Она неимоверно сильна, она должна строить правильно отношения. Но если женщина не понимает этого, мужчина это не понимает, они рушат свою семейную жизнь, невозможно. У нас часто бывает неправильное воспитание, все рушится из-за этого. В этом проблема большая. Мужчина лезет слишком сильно в домашние дела, женщина лезет в производственные дела, все рушится, жизнь семейная. Так действует ложное эго семейное. Правая и левая сторона всего лишь. Ничего такого особенного. Оказывается, очень важно, от этого жизнь может разрушиться, если у нас нет такого представления, куда свою силу направлять. Так действует разум, он распределяет. У женщины по левой стороне энергия течет, у мужчины по правой. Итак, первый элемент воздуха означает прана, психическая энергия. По надиям, каналам, вот этим вот эфирным в нашем организме, двигается прана. Двигается она для того, чтобы жить. И это движение связано с концепцией нашего счастья. Чем выше мы представляем счастье, допустим, наше счастье связано с тем, что мы хотим прогрессировать, желать всем счастья, хотим бескорыстно жить и так далее. У нас прана будет функционировать очень хорошо в организме. Почему? Потому что она меньше всего будет связана с эгоизмом. Эгоизм – это сила, которая тормозит прану. Возникают блоки психические в каналах. В результате этих блоков что происходит? Расстройство. Здоровье сначала на тонком плане, возникает ама, а потом на расстройство на грубом плане, возникают токсины. Чем мы занимаемся? Делаем панчакарму. То есть что такое панчакарма? Это простой способ вывести токсины, сделать клизму. И они сами выходят через кишку. Вместо того, чтобы менять сознание людей, сейчас придумали другую аюрведу, которая основана на клизмах. Надо клизму почаще ставить. Приходите почаще на панчакарму. Токсинов не будет. Но токсины-то возникают от того, что концепция неправильная у человека. Ведь аюрведа – это наука о жизни, а не наука о клизмах, понимаете? В этом заключается разница колоссальная, потому что жизнь, она связана с высшим психическим центром, а клизмы – с низшим. И когда аюрведу воспринимают как науку для зарабатывания денег, ее превращают вот в эту вот такую клизматическую медицину. О чем мне этот человек и сказал? Он говорит, что клизма там ваша, что ли, изучать? Он серьезно знает, что такое аюрведа по-своему. 5 лет клизмы изучаете? Он меня спросил. Я не говорю, нет, жизни. Но он не понял все равно ничего. Итак, это большая проблема. Мы не знаем, что такое аюрведа. Панчакарма нужна, это факт. Когда все в токсинах переполнилось, надо срочно панчакарму делать. Хорошая вещь. Но не надо смыслом жизни ее ставить, в этом проблема. Итак, прана – это психическая энергия, которая движется везде в природе, не только в нашем теле. Если мы жизненную энергию другого человека ограничиваем, мешаем ей двигаться, то наша тоже застынет. Закон кармы. Следующая энергия – огонь. Энергия огня означает трансформации вещества. Мы когда думаем, у нас мысли меняются, трансформации происходят. С помощью энергии огня можно поменять свою судьбу. Если человек меняет трансформации, так же в разуме происходит. Все первые элементы действуют и в ложном эге, и в уме, и в разуме. Если человек меняет свое понимание счастья, это действует энергия огня. Он задействует свою энергию огня. В результате этого сгорают грехи. Когда человек раскаивается, это сгорание грехов, он сжигает свои грехи. Каждый день надо прощения просить у всех, кому мы хоть что-то там сделали, неприятность какую-то. Сгорание грехов происходит. Мы действуем на внутренние структуры психики, облегчаем себе жизнь. Поэтому и древние люди говорили, каждый день раскаивайся утром и вечером. Некогда, на работу надо идти. Очень умное соображение, изображающее у нас очень разумное существование, очень разумная жизнь. Копятся грехи, в результате у человека возникает что? Невротическое состояние. Что такое невротическое состояние? Это состояние осквернения, по-другому. Аюрведа говорит, веды говорят, состояние осквернения. Человек постоянно трясет, у него постоянно нервная система не в порядке. Я не могу на это все смотреть. Если не можешь на это все смотреть, значит, ты должен действовать так, чтобы у тебя очистилась психика от ненужного огня. Для этого нужно делать следующее. Омываться каждое утро и омываться каждый вечер. Утром надо омываться холодной водой, вечером теплой. Дальше, для этого надо раскаиваться утром и вечером каждый день. Дальше, для того, чтобы очистилась психика от ненужного огня, для этого не нужно кушать слишком поздно жирное, жареное, острое, там, горячее слишком и так далее. Вечером нужно есть тушеные овощи, там, какие-то простые вещи, такие нейтральные продукты. Ну, в основном тушеные овощи, там, горячее молоко и так далее. Не надо переедать утром, не надо переедать вечером. Простые вещи. Без них невозможно жить. Зубы чистим. Также ум надо чистить. Каждый день надо чистить ум, желать всем счастья по утрам. Зачем люди утром молятся? Они чистят ум. Ум чистить гораздо дольше. Если зубы надо чистить 5 минут, ум надо чистить час минимум. Вы час минимум ум чистите с утра? Большинство нет. Кто-то чистит, согласен. Можно видеть людей, которые чистят. Они чистенькие сидят, улыбаются такие, хорошенькие все такие, классненькие. Кто не чистит, они смотрят, что ты сюда приехал, русский, в Ригу. Смотрит. Вот. Надо чистить ум, все будет нормально. Не будет так на меня реагировать. Веды говорят, я не тело, я душа, жизнь прекрасна, хороша. Знаете, разница? Потому что люди, которые связаны с телом очень сильно, они очень сильно отождествляют себя с нацией и так далее. Да, человек с душой связан, с духовной энергией, у него все хорошие, он всех любит, ему все нравятся, понимаете? Я не тело, я душа, жизнь прекрасна, хороша. Надо вот на такое настраиваться, что мы души. Мы пришли друг с другом общаться с позиции духовной энергии, а не с позиции материального представления о мире. Итак, огонь – это сила, которая очищает. Ее надо использовать в жизни. Или сила, которая загрязняет. Если мы огонь используем неправильно, гнев – это сила огня. Грубость – сила огня. Раздражительность – сила огня. Озлобленность – сила огня. Попытка заставить кого-то поменять свою жизнь – насильно. Сила огня. Результат – накопление токсинов внутри, болезни. Воспалительные болезни связаны с силой огня. Когда человек воспаляет среду вокруг себя, постоянно проблемы всем доставляет, результат – у него воспаление внутри возникает. Вот я сейчас немножко такое напряжение создал в зале, у меня будет воспаление в результате этого. Внутри. Это правда. Это на самом деле так. Итак, дальше. Вода – это энергия, которая дает возможность всем трансформациям в этом мире происходить. Без воды ничего не перетечет в другое. Вот наш организм объединен благодаря первоэлементу воды. Не та вода, которая вот здесь в бутылке, а та сила, которая создает жидкое состояние, называется первоэлементом воды. И жидкое состояние означает, два вещества могут соединиться друг с другом и жить вместе. Первоэлементы воды объединяют все друг с другом. Первоэлемент воды в женской психике, тонкое тело ума у женщин, первоэлемент воды во много раз больше первоэлемента воды, чем первоэлемента огня. В мужской психике первоэлемента огня намного больше, чем первоэлемента воды. Поэтому женщины все объединяют вокруг себя. Они развиваются, очищаются за счет привязанности, за счет правильных объединений. Мужчина очищается за счет правильного отречения. Формула очень простая. Мужчина должен учиться быть непривязанным к родственникам. Именно в каком плане непривязан? В том, что он от них что-то хочет. Он должен родственникам только давать, а хотеть он должен от Бога. А жена должна быть привязана правильно к родственникам, то есть выполнять перед ними обязанности и хотеть выполнять перед ними обязанности. Она должна быть направлена в этом направлении. Если женщина отрекается от всего, пытается отречься, она исследует не своей природе, у нее расстраиваются функции тонкие. Кстати, она может попасть в сумасшедший дом даже. Если мужчина не следует своей природе, он чрезмерно привязывается к женщине, то она его под юбку загоняет. Он у меня под каблуком. Вот. То есть он никому не нужен, такой мужчина. Понимаете, расстраивается семейная жизнь, начинаются проблемы. Итак, у женщин функционирует первый элемент воды в основном в организме, у мужчин первый элемент огня. Этим отличается мужская психика от женской. Дальше, первый элемент земли дает возможность веществу иметь грубую форму. Наше строение, тонкое даже, имеет форму благодаря первому элементу земли. У ума тоже есть форма. Когда человек говорит, привидение пришло. Привидение – это форма тонкого тела. Это жизнь в тонком теле фактически. Там тоже есть своя форма. На высших планетах только в тонких телах живут. Там такая жизнь. Они за счет формы внутри ума живут. У ума есть свой скелет. Мы чуть-чуть об этом сегодня поговорили. Следующая тема, которую, ну не тема, а следующий материал, который мы будем дальше изучать. Я вам вообще расскажу, очень такая пробел большой в нашей жизни, я вам расскажу вообще, что такое разум в целом. Вообще, начнем с этого. Итак, Вселенная сначала, прежде чем начать существовать, она находится в непроявленном состоянии. Это состояние называется спящим разумом. Разум – это основа всего, основа существования вообще. Это спящее состояние Вселенной – называется Прадхана, там жизни нет, там все спит. То есть Вселенная имеет циклы своего существования, то спит она, то бодрствует, так же как у нас день и ночь. Во всем материальном мире везде есть циклы, циклы, вот все циклически движется. Например, веды знают точно диаметр Вселенной до километра. Как можно рассчитать? Сейчас вам расскажу. В ведических писаниях написано, что 4 320 000 лет Земля вместе с Солнечной системой обходит круг по всей Вселенной. Теперь Луна движется вокруг Земли. Мы можем по этому движению по дням, так как оно происходит по дням, мы можем рассчитать диаметр движения Луны, мы можем рассчитать по движению Луны. Астрономы это знают. Диаметр движения Луны мы рассчитываем. И так как диаметр Луны тоже движется вместе с Землей и Солнечной системой вокруг всей Вселенной это количество лет, значит, надо диаметр Луны умножить на вот это вот количество лет. И получится диаметр Вселенной. Классно? Нашим ученым сложно было бы до этого догадаться. Мудрецы сказали, вот, пожалуйста, вам диаметр Вселенной, посчитайте. Там есть конкретные цифры. И вот это время прохождения Солнечной системы вокруг всей Вселенной называется годом Вселенной. Этот год делится на 4 периода. Каждый период, то есть самый короткий период, в который мы живем, называется век деградации, потому что в этот период больше всего сил и зла накапливается во Вселенной. И этот период длится 432 тысячи лет. Мы живем из них в эту эпоху 5100 с лишним лет, 110 с лишним, 5110 так лет примерно. Так говорят веды, описывают. Дальше. Следующий период лучше нашего. Этот период называется зимой Вселенной. Лучше следующий, предыдущий период, осень Вселенной, длится 432 тысячи умножить на 2. Такое количество лет. Кстати, в конце каждого из этого периода наступает конец света, то есть частичные какие-то преобразования во Вселенной. И первый элемент воды очень и огня очень активизируется, и вода падает с неба, как описано в Библии. Не завтра, не через год, а через 420 там, с лишним тысяч лет. Так что расслабьтесь, конец света еще не скоро, согласно ведическим представлениям. Вода падает с неба, то есть там преобразование происходит, потому что Вселенная наполовину наполнена водой. Когда вот катаклизмы эти происходят, эта вода начинает активизироваться, и там большие проблемы наступают. Это уже другой вопрос, который мы не будем сегодня поднимать. Итак, следующий период. В тот период жизнь намного легче и лучше, тот предыдущий перед нами, осень Вселенной. В лето Вселенной еще лучше жизнь, оно длится 432 тысячи умножить на 3. И весна Вселенной, самая лучшая жизнь, золотой век, говорят, длится 432 тысячи умножить на 4. Вот такое количество лет. Понятно, да? Это так, между прочим. Так вот, Вселенная вся, она имеет форму шара, поэтому когда в небо смотрим, там темно. Потому что оболочки Вселенной состоят из первого элемента воды и Земли, самого плотного вещества. Оно непрозрачное. Поэтому мы видим темноту перед собой, а не свет. Потому что в духовном мире там свет, согласно ведическому знанию. Там все светло, там нет темноты вообще. Темнота внутри материальных Вселенной. И мы попали сюда, как в тюрьму. То есть мы попали сюда для того, чтобы поменяться и стать лучше. Цель человеческой жизни – это изменение себя. Не работа ради денег, а изменение себя. В этом цель, смысл человеческого существования заключается. И вот это вот все, вот это вся, все пространство Вселенной, оно заполнено пратханой, недифференцированным веществом, которое называется спящим разумом. То есть только активный разум дает возможность структуру Вселенной создать. Точно так же, когда у нас разум активизируется, когда сперматозоид с яйцеклеткой соединяется, бамс, в этот момент... Что происходит? Активизируется тонкий разум, и он начинает функционировать, и на тонком плане возникает тонкий скелет будущего существа. Активизируются тонкие каналы психические, вокруг которых начинается, группируется материя. Ученые не могут объяснить, как кишечник соединяется друг с другом. Клеточки кишечника закладываются в разных частях ребенка. Там нет еще кишечника, но потом они объединяются в одну трубку, и практически нет никаких аномалий. Очень редко, когда бывает. Это возможно только в том случае, если трубку эту лепить по образу и подобию чего-то. Вот этот образ и подобие чего-то, не что иное, как тонкий канал психический, по которому формируется наше грубое тело. Этот тонкий канал психический называется шротос, шротосы. По ним формируются все виды пространств, которые существуют в теле. Шротосы – это пространства эфирные, которые связывают нас, нашу психику с грубой материей. А надии – это психические каналы, которые связывают ум, разум с тонкой материей. Шротосы связывают с разум и ум с грубой материей, а надии связывают с разум и ум с тонкой материей. Итак, точно так же во Вселенной материя была в неправильном состоянии. Потом, в нужный момент, она активизировалась, и разум начал функционировать. В этот момент он стал вселенским разумом. Когда его функционирование началось, то он начал менять свои состояния. То есть во вселенском разуме есть три состояния. Они меняются. Состояние благости, страсти и невежества. Когда вселенский разум находится в состоянии невежества, то во Вселенной возникают грубые элементы. То есть начинает грубая материя функционировать, работать. Энергия разума идет в создание грубой материи. Дальше, когда разум находится в страсти, вселенский разум, то в этот момент развивается энергия разума живых существ. Наши разумы находятся в страсти, они хотят материального счастья, это означает состояние страсти, материальные разумы наши. И когда Вселенная, разум Вселенной находится в благости, то возникает энергия ума. Ум находится в благости наш. Наш ум в благости, разум в страсти. Вопрос, как? Разум, страстный разум, может управлять благостным умом, который тоньше по развитию, тоньше по природе. Веды говорят, это невозможно. Поэтому, когда человек приобретает страстные цели в жизни, он хочет материального счастья, то в этот момент его ум становится неуправляемым. С этого момента начинаются болезни, с этого момента начинаются проблемы и все прочее. Поэтому человек не должен материальные цели ставить главной целью своей жизни, потому что он включает таким образом деятельность материального разума, становится основой его существования в результате. В результате человек не способен нормально жить. Он говорит, я не могу бросить курить. Почему? Потому что материальный разум функционирует сильнее, чем духовный. Духовный разум у нас тоже есть. Бескорыстные мысли у нас есть, бескорыстные поступки есть. У нас есть бескорыстная структура психики. Только она полностью может управлять всем. Согласно ведическому представлению, если человек начинает молиться, и он с помощью молитвы связывает себя с Богом, с высшими силами, то он получает другую привязанность разума. Разум наполняется духовной энергией. Он привязывается не к материальным объектам, а к духовным. Наполняясь духовной энергией, с разумом происходит следующее преобразование. Он наполняется решимостью, энтузиазмом, желанием жить. То есть человек, некоторые люди, я не хочу жить, я не знаю, что делать. Это значит, разум связан не с теми объектами. Когда человек начинает читать молитву, или просто, ну хорошо, вы не верите в Бога, повторяйте, я желаю всем счастья. Это тоже духовная энергия. Когда человек связывает себя с этой идеей, в результате этого у него появляется желание жить. Именно это желание жить и дает возможность бросить вредную привычку. Потому что эта возможность связана с деятельностью разума и ничего другого. Ну ладно, хорошо, не хотите бросать курить, курите, нет проблем. Но чего-то же вы в жизни хотите изменить в своей судьбе. Ну, допустим, хотите с женой грубо не разговаривать. Чтобы вот это желание воплотить в жизни, для этого недостаточно просто захотеть. Не получится, все равно будете грубить. Для того, чтобы голос, тон речи изменился, для этого надо задействовать энергию разума, которая всегда может быть задействована только в том случае, если духовный разум функционирует в нашей психике сильнее, чем материальный. Поэтому первое, что должен человек сделать, он должен научиться духовные цели в своей жизни поставить выше материальным. И тогда успех его жизни гарантирован. Материальные цели отменять не надо. Они должны быть. Но духовные должны стоять выше. В этом заключается смысл того семинара, который я даю. Смысл называется йога разума. Йога означает связь. Йога разума означает связь разума с чем-то. И согласно ведическому знанию, нет другой йоги, кроме йоги, связанной с духом. То есть некоторые говорят йога, там какая-то, называют какую-то йогу. Но если эта цель этой деятельности не связать разум или ум там, или еще что-то с духовной энергией, значит это не йога, а просто что-то другое, что обозвали йогой. Йога — это связь только с духовной энергией. Йога разума означает будхи-йога. Будхи означает разум на санскрите. Будхи-йога означает связь с духовной энергией. Ну вот мы такую вступительную лекцию сделали, и дальше мы будем говорить на следующей лекции уже функции разума будем описывать. Я также вам не сказал, виды знаний еще не рассказал. Мы будем говорить о них на следующей лекции. Мы также взаимодействие, более подробно остановимся еще немножко о взаимодействиях ума и разума. И что такое разум в благости, в страсти, в невежестве, мы поговорим с вами об этом. Также дадим определение разума. Можно сейчас сделать определение разума. Разум – это тот, кто в нашей жизни в чем-то осведомлен. На санскрите это означает «будхиате аная». Разум произошел от слова «будх». Это внутренний инструмент познания истины, антакарана, с помощью которого мы осознаем специфические характеристики любого объекта в этом мире. Разум отличается от ума тем, что ум – группируется вокруг чувственной деятельности и чувств. И он выбирает, какими функциями разума пользоваться. А разум выбирает вид счастья и направляет к нему. Разум – это основной инструмент жизни, а ум – это второстепенный инструмент. Люди, которые живут ради того, чтобы просто что-то изучать, ради денег и так далее, они ум ставят главным центром своего существования. И поэтому они ни на йоту не могут изменить себя и свою судьбу. Они просто скованы, становятся прикованными к своей жизни полностью. И только те люди, которые меняют свой разум, занимаясь деятельностью, направленной на изучение разума, способны поменять свою жизнь. Какая деятельность связана с изменением разума? Молитва, общение с теми людьми, которые говорят на духовные темы. Второй вид деятельности. Дальше. Организация своей жизни – То есть изучение, что такое режим дня, что такое питание. Дальше. Изучение, как правильно себя вести. То есть изучение изменений, как менять свой характер. Это деятельность, связанная с разумом. Дальше. Дисциплина тела, дисциплина ума. Хатха-йога – это дисциплина тела. Дисциплина ума тоже есть такие вещи, тоже это описано в йоге, в аюрведе. Будем об этом немножко говорить. Итак, развитие разума – это совсем другая деятельность, которой чаще всего в своей жизни мы не занимаемся. Но именно эта деятельность меняет нашу судьбу. Мы свою жизнь направляем на то, чтобы изменить свою судьбу. Мы хотим улучшить отношения с женой. Думаем, что чем больше мы денег будем приносить, тем лучше будут отношения. Но это не так. Это неправильно. Потому что так не бывает. На практике показывают, даже миллионеры ругаются со своими женами еще не меньше, еще больше. Поэтому это не работает. Работает что-то другое. Это не значит, что деньги не надо в семью носить. Надо, но это вторая цель. А первая, надо делать что-то другое, чего мы совсем не делаем. Или мало делаем. В этом заключается проблема нашей судьбы. Каждый человек, который находится в стрессе, у него разум направлен не туда. Каждый человек, который находится в депрессии, его разум направлен не туда. Каждый человек, который не знает, что ему сейчас делать в жизни, его разум направлен не туда. Или направлен туда, но не с той силой, с которой надо его направить. Это все состояния психические называются болезнями разума. Шизофрения, эпилепсия, невротические состояния, психопатия – это болезни разума, это не болезни ума. Наша современная медицина эти вещи не лечит. Почему? Потому что она понятия не имеет о том, что такое разум. Понятия не имеет. Не то, что там догадывается, вообще не знает, что это такое. В конце каждой лекции мы будем желать всем счастья. Эта деятельность направлена на развитие разума. Когда мы повторяем «я желаю всем счастья, всем вместе», то в результате у нас меняется направленность разума, она направляется в нужное русло, в нужную сторону. Для того, чтобы эта деятельность была правильной, во время этого процесса буду включать музыку, когда поет святой человек какой-то. И таким образом мы будем направлять в нужное русло нашу деятельность. Это не значит, если, допустим, этот человек поет не в ключе вашей веры, не беспокойтесь на этот счет. Вы направьте себя в ключ своей веры. Главный настрой, направленность вверх дает хороший результат. Именно этим мы будем заниматься. Сейчас я хотел бы услышать ваши вопросы. Ваши вопросы, пожалуйста, смелее спрашивайте. Да? Надо женщине объяснить, которая в этих структурах находится, что ей надо отдавать не деньги людям, а отношения. Понимаете, отдавать деньги – это не то, что должна делать организация. Ясно, что организация должна выживать. Это значит, что в ней деньги должны увеличиваться, а не уменьшаться. Это понятно, это материальный закон. Но для того, чтобы это происходило, надо людям давать отношения. Когда деньги даешь людям, они от этого еще больше денег хотят. Когда даешь им отношения, они радуются и могут что-то вернуть. Понимаете? То есть надо им давать труд, отношения. Тогда в организацию будут притекать деньги. Вы должны объяснить это своему руководителю. Надо задействовать ее женскую природу в нужном направлении. Тогда будет хороший результат. Поняли, да? Да? Очень хороший вопрос. Звук связан с пространством. Пространство – это основа жизни. Согласно ведическому знанию, жизнь началась со звука. Когда божественный звук вошел в Вселенную, в нем возникло пространство. Сначала было слово, мы знаем об этом. Поэтому звук связан с пространством. И все пространства меняются тоже с помощью звука. Например, пространство разума, сила разума, это важная вещь вообще, нет в жизни? Ты почему не хочешь рано вставать? Я не могу, это сильно, нет, блин, вообще встаю с утра, такая слабая, ничего не хочу делать, так плохо. Нету силы разума. Важная функция. Важное. Сила разума возникает в результате того, что человек способен смиренно, с верой кого-то слушать. Если человек этого не делает в своей жизни, он никому не верит, значит он будет спать и вообще никак не сможет жить нормально. Когда человек слушает, у него возникает наполнение разума силой. В результате разум, он становится способным что-то менять в жизни, у него появляется сила, понимаете, вдохновение. Мы верим твердо в героев спорта, нам победа, как воздух, нужна. Вы что думаете, почему так страна процветала в это время? Вы думаете, потому что взяток много давали? Она процветала и очень сильно. потому что люди знали, как работает разум. То ли интуитивно коммунисты это знали, то ли как. Но они первое, что сделали, они страну наполнили песнями, которые вдохновляли на жизнь. Первое, что они сделали, понимаете? Очень важное. Чем мы страну наполняем? Это sexual revolution. А коммунисты чем наполняли? Широка страна моя родная. Чем отличаются песни? Когда вот я эту песню сейчас начал петь, широка, куда энергия идет? Вверх. Это песни разума, песни веры. Смело мы в бой пойдем за власть. Вверх. Господи. Вверх. Мы поем такие песни, нет? Вы в церковь ходите? Надо ходить, иначе жизнь малиной не покажется. Надо ходить туда, где звук связан с поднятием энергии, где есть вера в звуки, понимаете? Иначе жизнь малиной не покажется, я вам точно говорю. Это самое главное, что мы должны понять. Поэтому звук, он усиливает разум и дает возможность жить, вдохновляет человека. Допустим, умер близкий родственник. Он был целью жизни, какой-то целью. Перекрыло. Жить невозможно. Человек не может жить. Все функции тела отмирают. Может возникнуть рак. Может возникнуть старение, преждевременное. Все что угодно. Все. Смерть близка. Умер близкий родственник, надо бить тревогу. Что делать в это время? Веды говорят, 10 дней. Никакой работы. Только одна молитва. Сразу после смерти близкого родственника. Немедленно отпуск. 10 дней никакой работы. Только молиться для того, чтобы поддержать разум в нормальном состоянии, чтобы дети потом нормально жили, чтобы никто не пострадал от этого всего. Человек должен восстановить свой разум в нормальное состояние. Теперь, этот же родственник, когда он умирает, он уже не может сам кушать. Ему для того, чтобы кушать, то есть поглощать психическую энергию, ему нужно сначала новое тело сформировать, тонкое, для которого предназначено будет для будущей жизни, а только потом он сможет, когда попадет уже в будущую жизнь, тогда у него питание начнется психическое. И поэтому 40 дней, пока он не умер, родственники должны отдавать ему силу свою. А у них своих сил-то нет, не то чтобы кому-то отдавать, поэтому они и воют. Почему после смерти люди воют? Потому что у них сил нет все это терпеть, то, что происходит. Они не понимают, куда силы идут. А силы идут на построение тонкого тела будущего этого человека. Поэтому в это время не выть надо, а молиться. Когда родственник умер, надо молиться изо всех сил. И тогда облегчение наступает. Ты думаешь, слава Богу, я чувствую. И оттуда благодарность идет. Он знает, спасибо тебе, что ты мне помог. Благодарность, чувство радости, любви и выполненного долга до конца своей жизни ты чувствуешь перед этим человеком. Ведь мы не знаем, как общаться друг с другом. Мы не знаем, как отправлять друг друга в последний час. Это большая проблема нашей судьбы. Это большая проблема, понимаете? Мы не понимаем этих вещей. Потом всю жизнь мучиться. Я что-то не додала ему, этому человеку. Я виновата в его смерти. Раскаяние всю жизнь. Почему? Мы не знаем, как себя вести в момент смерти. Мы не знаем, что звук связан с разумом, с деятельностью разума. Мы не знаем, что надо молиться в это время, голосом молиться. Не в уме, а голосом надо молиться. И мы отдаем энергию этому человеку. Дальше, как мы энергию ему отдаем? Мы делаем пищу, готовим. И читаем молитвы. Эта пища в результате становится освященной. Мы не только свой разум связываем с высшими силами, но также и его. Мы ставим перед этой пищей фотографию и... Что мы делаем? Говорим ему, пожалуйста, покушай. То есть мы связываем его с этой пищей психически. Он сам себя не может связать, мы его связываем. Потом мы эту пищу отдаем животным, больше никто ее не должен есть. Что происходит в этот момент? Он наполняется освященной пищей, и разум успокаивается. Он радоваться начинает, возрадуется разум. У меня была одна такая пациентка. Один человек, очень богатый бизнесмен, пришел ко мне, он банкир. Он пришел ко мне на прием, показал фотографию дочери. Что с моей дочерью сейчас происходит? Я смотрю, ни жива, ни мертва. Я смотрю, вроде бы еще она, связь есть с ними, но она ни жива, ни мертва. Я говорю, я в ужасе, я не знаю, что с ней происходит. Я тоже в ужасе, говорит, она у меня умерла. Дочка играла свадьбу, ехала с мужем. Произошла авария, мгновенная смерть. Она спала в машине, Он врезался ей и свернул голову. Но это не самая большая проблема, то, что у нее это произошло. Самая большая проблема заключается в том, что дочка не поняла, что она умерла. Понимаете, она находилась рядом с ними, пыталась с ними строить отношения. Она не готова была психически к этому состоянию. В результате они были в ужасе. Мать рассказывала, что каждый день дочка приходит к ней и просит кушать. Она голодная, я не знаю, что есть, что делать, как ее кормить, а если она уже умерла. Я говорю, вы должны облегчить судьбу вашей дочери. Я знаю, как это сделать. Они очень богатые люди. Я говорю, хотите, чтобы она была сильно счастлива? Они говорят, хотим. Я говорю, давайте, очень много освященной пищи вам надо приготовить. Мысленно связать эту пищу со своей дочерью и накормить много-много людей, чтобы эта пища, она дала благо всем, и это благо пошло к вашей дочери. Что они сделали? Они сделали торт, 2 тонны, поставили на 3 вокзалах. Милиция перекрыла все дороги, все улицы, все ломанулись к торту. Короче, такими кусками большими все раздавали. Я не знаю, сколько там народу накормили. Дочка больше не приходила. Один раз пришла, улыбнулась, сказала спасибо вам. И ушла счастливая. Все вздохнули с облегчением. Понимаете? Мы не знаем этих вещей. Мы не понимаем, что для чего разум нужен. Что значит звук. Они со звуком все готовили, с молитвой. Наполнили эту пищу силой. Потом эта пища направилась к людям, которые облегчили судьбу этой дочери. Все они отдали свое благочестие ей. Все они взамен на эту пищу дали ей счастье. Этого достаточно. Когда 1005 человек поест, этого достаточно. Какие еще вопросы? Конечно, очень точно. Есть такие тантрические писания. Есть тантра, такая наука в ведах. Она дает точное описание строения тонкого тела и как им пользоваться. Там описано, что в области Муладхары, возле, недалеко от Муладхары чакры находится кундалини. Я сейчас не буду вам все это подробно описывать, нет смысла, но такие описания есть. Вот самое главное, вы должны понять, что наше подпрыгивание на попе не является способом активизации кундалини. Это факт, что они активизируют какие-то из оболочек кундалини, но мы должны понять, что не все так дешево. Кундалини на самом деле, эта энергия имеет божественную природу. И человек должен сначала разобраться, что такое божественная природа, а потом пытаться активизировать кундалини. Согласно ведическому знанию, божественная природа ничего общего с подпрыгиванием на попе не имеет. Потому что эта деятельность, она связана с материальными энергиями. На самом деле божественная природа активизируется с помощью чистой бескорыстной деятельности, сильного контакта с духовными объектами. Эта деятельность возможна только у святых людей. Поэтому только они могут по-настоящему активизировать кундалини. И только они способны это сделать. Все остальные люди, которые хотят дешевым способом это сделать, они обманывают самих себя. И на самом деле они в это время активизируют совсем другие энергии, которые могут, кстати сказать, сильно испортить их здоровье. Потому что эти энергии, связанные с ушумной, с этим каналом внутри позвоночника, психическим, энергетическим, самые неуправляемые в нашем организме. Поэтому если люди активизируют их, они потом очень сильно страдают психически. И они не знают, что им делать, то у них психика выходит из равновесия. Туда не надо лезть, это сильно такая, не та область, с которой надо экспериментировать. Следующий вопрос. Обоняние связано с грубой материей. Энергия обоняния, она связана с тем, как мы относимся к телу. Допустим, человек аскетично, когда настроен, он аскезы совершает своим телом, то у него чувство обоняния очень сильно очищается, он начинает сильно чувствовать запахи. С другой стороны, если его тело чрезмерно наполнено токсинами, то у него нарушается чувство обоняния, он перестает чувствовать запахи. Поэтому если у человека нос забивается, это явный признак того, что интоксикация в организме происходит. Чувство обоняния всегда связано с тем, как работает наше тело. Если человек хорошо чувствует запахи, у него обе ноздри хорошо дышат, это значит грубое тело работает хорошо. Если какая-то ноздря забивается, значит с этой стороны проблемы. Или с проблемой с той энергией, которая идут через эту сторону. Например, если у человека больше забивается правая ноздря, значит у него слишком много огня в организме. А если у человека сильно забивается левая ноздря, значит у него слишком много холода в организме. Понятно, это надо лечить. Когда лечение происходит, то обе ноздри, правильное лечение происходит, обе ноздри функционируют одинаково. То есть чувство обоняния, оно связано с тем, как мы взаимодействуем с грубой материей. Например, вы в квартиру заходите, новый дом покупаете, в квартиру заходите, что надо думать? О чем? Нюхать там надо. Можете смеяться, можете нет. В квартиру заходите в новую, хотите там жить, нюхайте, ходите. Нравится вам запах или нет? Не нравится запах, попробуйте помыть там ее как-то. Опять нюхайте, опять не нравится. Не подходит место, значит. Если зашли так, вроде классно так, хорошо, значит будет нормально. Место, значит, ваше. В том месте, которое вам не подходит, сколько бы вы ни мыли, все равно там запах будет не нравиться в этой квартире, понимаете? Это значит, что там тело будет разрушаться, жить невозможно, тяжело, не ваше место. Или, допустим, будет ребенок или нет с человеком. Если запах тела не нравится, мужа, допустим, или жены, есть вероятность, что ребенок не зачнется. Несовместимость телесная, значит, есть. Или надо трудно прикладывать усилия, чтобы зачатие произошло. То есть к этому придется прикладывать усилия. Запах тела близкого человека нравится, значит, ребенок будет нормальным. Понятно, да? Вот вам и Аюрведа. Да? Совершенно верно. Спасибо. Духовный разум связан с душой. Он также функционирует в нашей психике, но только когда мы бескорыстно настраиваемся. Если духовный разум пересиливает у нас, наша жизнь становится счастливой, идет к прогрессу. Если мы ставим материальные цели в своей судьбе главными, то материальный разум становится сильнее духовного. В результате наша жизнь становится бесконтрольной, и мы не способны быть счастливыми. Материальный разум – это тот разум, определение которого мы дали, а духовный разум имеет точно такое же определение. Он точно так же все контролирует, но только деятельность материального разума, если она основная, приводит к страданиям, а если основной в нашей психике является деятельность духовного разума, значит, это приводит к счастью. Если духовный разум сильнее активен, чем материальный, такой человек называется благостным. Если материальный разум сильнее работает, чем духовный, такой человек называется страстным, потому что материальный разум находится в страсти. И если человек, материальный разум силен, а духовный разум инертен, то такой человек называется невежественным, и жизнь его катится к деградации. Да, ваш вопрос? Это ум. Потому что не общаясь, когда человек что-то почувствовал, значит, у вас несовместимость есть. Несовместимость по каким-то планетам. Все планеты действуют внутри ума. Все чакры психические связаны с умом. Когда нам кто-то не нравится, это значит, что он не подходит нам по уму. Но определять, сотрудничать с этим человеком или нет, жить с ним или нет, уже понятно. Потому что если не нравится с самого начала, значит несовместимость по уму, жить с этим человеком не надо. Но сотрудничать или нет с этим человеком, надо определить, когда он открывает рот. Как только он начинает с вами разговаривать, и вы чувствуете, что его голос вам нравится, что он говорит разумные вещи, что он правильно настроен, есть смысл подумать о том, чтобы с ним сотрудничать. Потому что в этом отношении психическая совместимость, вот именно такая умственная, не играет сильно большой роли. Если человек очень возвышен, у него разум работает чисто, он принесет счастье всем, кто находится рядом с ним. Если же его разум работает плохо, то телесная совместимость, умственная совместимость становится колоссальным препятствием в понимании того, что с тобой сделает этот человек. Потому что бывает так, что человек выбирает себе сотрудников потому, нравятся они ему или нет, даже не пообщавшись с ними и не проверив их в деле. Потому что деятельность человека связана только тоже с разумом, а не с умом. Когда человек что-то делает практически, это работает его разум, а не ум. Мы об этом еще будем говорить. Если человек в деле человека не проверил, просто на свои чувства рассчитывает, то есть вероятность, что он разрушит все предприятие. Потому что только деятельность разума является главной. Если человек, допустим, несовместим с тобой умом, но он очень возвышен, он очень чист, бескорыстен, может с любовью работать и так далее, он принесет счастье этому предприятию 100%. Если же он настроен наоборот, то он принесет ему страдания. Даже если он будет с тобой совместим, не имеет никакого значения. Еще будет хуже, потому что его выгнать не сможешь. Он тебе будет нравиться и пакостить будет постоянно. Нравится и пакостить. И это еще хуже, понимаете? В этом большая проблема. Поэтому это чувство не надо ставить на первое место. Это заблуждение разума, которое приходит, приводит к разрушению всего предприятия. С другой стороны, умственная совместимость является основой для создания семьи. Ну, допустим, близкий человек по разуму не сильно, допустим, с тобой совпадает. Ты с помощью любовью к нему и совместимости, гармонии, можешь постепенно его разум перенаправить в нужное русло, и у вас пойдет жизнь одинаковым путем. Потому что ум очень инертен по природе, он зависит от деятельности планет. А разум очень подвижен, и он связан со свободой выбора. Каждый человек может поменять свою жизнь и перенаправить ее в нужное русло, даже если у него сейчас разум работает вообще неправильно. Единственное, что женщинам надо понять, разум мужчины похож на паровоз, который очень трудно двигать с места, но когда он разгонится, его не остановишь. Разум женщины похож на пушинку, которая будет по ветру летать куда угодно, очень быстро меняя направление, но если она к чему-то прилипнет, ее уже не отдерешь. Поэтому разум женщины крепнет, когда она к чему-то прилипает, а разум мужчины развивается, когда он сдвинет свой паровоз с места, что довольно сложно. Поэтому женщины должны очень терпеливо вдохновлять мужчин, менять себя. И когда это произойдет, перемены начнутся, женщина будет всю жизнь счастлива, потому что она будет ехать на паровозе. С другой стороны, если мужчина будет прилеплять к себе жену разными действиями, поступками, он будет ее прилеплять к себе, то он тоже будет счастлив, потому что она никогда не сможет отлипнуть. Не так работает функция ее. Но если она отлепилась и полетела, то все. Можно только так посмотреть, помахать рукой. Очень трудно назад потом, надо прилеплять же. Целая наука. Разум по-разному работает. У женщины очень увлекающийся разум. Вот сейчас женщины придут домой. Кто без мужей пришел на лекцию, поднимите руку. Мужья неправильно делают, что женщин выпускают одних на лекцию. Надо вместе приходить. Придут домой и скажут, ой, как хорошо, мне интересно было на лекции. Раз, так, раз, отлепляется куда-то. Что там делали на лекции? Начнет сразу. И правильно, женщин надо как-то контролировать в этом. Они быстро улетают. Духовной практикой занимались. Женщины, будьте осторожны, через духовную практику очень легко семью разрушить. Женщина должна всегда советоваться с мужем во всем. Объяснять ему, рассказывать, что происходит с ней. Тогда он будет спокоен, он будет меняться тоже сам. Если вы что-то делаете, потом после этого говорите, то муж будет очень сильно бояться того, что вы делаете. В результате разрушится семья, если вас куда-то потянет. Поэтому Веда говорит, женщина, прежде чем что-то делать, она должна сначала на это спросить благословение у мужа. Если он дает благословение, например, вы говорите, ты меня на лекцию отпустишь? Да. Иди, моя дорогая. С лекции пришла, допустим, что-то там начала вдохновенно говорить. Он говорит, ты что? Он говорит, ты же сам меня отпустил. Здрасте. И все, и будет все нормально. Это Веда объясняет это все. Так действует разум женщины и мужчины. Сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Значит, что мы сейчас будем делать? Сейчас мы будем делать следующее. Мы должны настроиться на слух. Сейчас эксперимент будем проводить, научный эксперимент ведический. Мы должны настроиться на слух с вами и, внимательно слушая свой голос и слушая психически настраивавшись на ту атмосферу, которая царит в зале, надо очень спокойно, не надо эмоций никаких проявлять, надо очень спокойно и с пониманием того, что мы делаем, повторять «Я желаю всем счастья». Мы будем повторять хором, чтобы никому не мешать и никого не отвлекать. Мы будем повторять одно и то же, потому что деятельность разума отличается от деятельности ума. Ум хочет разнообразия, а разум должен повторять одно и то же, чтобы это действие, оно давало хороший результат. Поэтому человек должен учиться повторять одно и то же, он должен эту практику понять. Именно вкус повторения одного и того же – это и есть деятельность, вкус деятельности разума. Поэтому мы сейчас вот такую тренировку с вами будем делать. Если вы, допустим, чувствуете, вам это неинтересно, значит, вы с разумом не умеете работать. Это большая проблема в жизни.